Надо признаться, что у Рейта не было ни малейшего желания править в пере, так как для этого ему в первую очередь потребовалась бы масса терпения и энергии. А кроме того, должность эта ограничивала свободу его действий, не давая при этом каких-либо значительных привилегий. К тому же он все равно смог бы править, основываясь лишь на земных принципах человеческих отношений. А население Перы было куда более пестрым, чем где бы то ни было на земле. Оно состояло из преступников, бандитов, монстров, гибридов всевозможнейших видов и типов, которые даже не поддаются никакому описанию. Да и как удалось бы ему растолковать всем им понятия свободы и равенства, человеческого достоинства и прогресса? Это была непреодолимо сложная задача. И что же будет с его космическим кораблем? С его надеждой возвратиться на Землю? Ладно, он знал, что корабль находится в Дадихе. Но синие кеши в лучшем случае весело пошипят, если он потребует возвратить свое имущество. На помощь с чьей бы то ни было стороны рассчитывать совершенно не приходилось. К тому же синие кеши знали о его существовании и могли подготовиться к встрече. И, естественно, они уже сделали соответствующие выводы касательно его происхождения. Наконец усталость взяла свое, и Рейт заснул. Повозка, поскрипывая, продолжала ползти через перевал. Солнце согревало ему кожу, и ветер ласково обдувал его, унося прочь отвратительный запах. Когда повозка загрохотала по корявому булыжнику Перы, Рейт проснулся. Они проехали по центральной площади, состоящими на ней виселицами, на которых раскачивались 8 разбойников во все еще пышных, но грязных и покрытых пятнами униформах. Абсолютно без всяких эмоций Трес рассказал ему их историю. Разбойники пришли из цитадели на площадь, весело кивая и улыбаясь, будто все было только шуткой. Для них явилось неприятной неожиданностью то, что новообразованная милиция схватила их и потащила к виселицам. И лишь смерть положила конец выражаемому ими неудовольствию. «Значит, цитадель сейчас пуста», — сделал вывод Рейт. «Да, насколько нам известно. Ты собираешься устроить там свою резиденцию?» Трес задал этот вопрос так, будто осуждал намерения Рейта. Рейт уже не оставалось больше ничего, как рассмеяться, потому что его товарищ все еще находился под влиянием Онмале. «Нет», — ответил Рейт. «Ведь там жил Нага Гохо. Если мы тоже там поселимся, люди будут уверены, что мы не что иное, как новые Нага Гохо». «Но ведь это же прекрасный дворец с огромными богатствами», — размышлял Трес. «Я понимаю, что ты, очевидно, уже принял решение стать правителем Перы». «Да, очевидно», — неопределенно ответил Рейт. В гостинице Рейт основательно оперся мелким песком, натерся маслами и просеянной золой и вымылся холодной водой. Он повторял этот процесс до тех пор, пока не убедился, что его тело не распространяет более отвратительный запах. Он дал себе слово, что одним из первых нововведений на чае, который он внедрит, будет мыло. Он не понимал, как можно было объяснить факт отсутствия на чае такого элементарного продукта, как мыло. Нужно было спросить цветок Ката, было ли известно мыло у нее на родине. Вычищенный, выбритый, в свежей одежде и новых сандалиях из мягкой кожи, Рейт съел в ресторане для начала миску овсяной каши, затем мясо, перемешанное с овощами. Было заметно, что атмосфера значительно изменилась. Персонал гостиницы обходился с ним очень внимательно. Другие же люди, находившиеся в это время в ресторане, разговаривали друг с другом очень тихо и незаметно за ним наблюдали. Во дворе стояли еще несколько человек и все время заглядывали в окна. Когда он покончил с обедом, они вошли и выстроились перед ним. Это были члены нового городского совета Перы, и Рейт увидел среди них несколько знакомых лиц. Один из них был худым и желтокожим с черными сверкающими глазами, предположительно маршевый человек. Здесь были и пара мулатов, потомки кэш-людей и серых, а также кочевник и еще один обитатель степей. Кочевник. Пожилой человек с изможденным лицом и длинными руками, достававшими ему почти до колен, особенно понравился Рейту. Он был избран спикером городского совета. «Мы — совет пяти», — доложил он. «И мы сделали все то, что вы велели. У нас состоялось очень длительное совещание. Так как вы помогли нам устранить Нага, Гохо и разбойников, мы выбрали вас бургомистром Перы». Рейт откинулся назад и обвел взглядом новый совет. «Все не так просто», — наконец ответил он. «Возможно, вам совсем не захочется работать вместе со мной. Если я должен занять этот пост, то хочу быть уверенным, что вы тоже готовы содействовать большим преобразованиям». «Мы люди консервативные», — осторожно сказал Серый. «Жизнь — сложная вещь, и мы не можем решиться на проведение экспериментов». Однако старый кочевник на это только рассмеялся. «Эксперименты! Да мы должны только радоваться! Любое изменение может принести нам пользу. Давайте лучше послушаем, что нам скажет этот человек». «Конечно, если мы его выслушаем, это нам не повредит», — согласился с ним Серый. «И я придерживаюсь такого же мнения», — миролюбиво сказал Рейт. «Пера — город-руин. Люди живут здесь как беженцы. У них нет абсолютно никакой гордости и чувства собственного достоинства. Они живут в норах, грязные и неграмотные, ходят в каких-то лохмотьях. И что самое печальное, они считают, что так и должно быть». Кочевник, понимающе, засмеялся. Остальные же с сомнением смотрели на него. Один из них спросил: «Можем ли мы подробнее услышать, что вы хотите нам предложить?» Рейд покачал головой. «Об этом я еще совершенно не думал. Вам необходимо только уяснить для себя, что я цивилизованный человек и был таковым воспитан. Я знаю, чего могут достичь люди. А достичь они могут намного больше того, что вы можете себе представить. Обитатели Пиры — люди, и поэтому я буду настаивать на том, чтобы они и жили достойно людей». «Да, да», — заговорили они, — «но как все это будет выглядеть?» «Прежде всего для поддержания порядка, а также для защиты города и караванов от зеленых кишей, нам нужна хорошо подготовленная и дисциплинированная милиция. Дальше нам необходимы школы и госпиталь, а также магазины и рынок. Я также буду поддерживать тех людей, которые будут строить дома и разбирать руины». Члены совета переминались с ноги на ногу. Старый кочевник недовольно пробурчал: «Мы люди и хотим таковыми остаться. Но какая нам необходимость жить подобно дирдирам? Достаточно и того, что мы просто живем». Серый предположил: «Синие кеши никогда ничего подобного не допустят. Они терпят нас в Пере только потому, что мы миролюбивы». «И еще потому, что мы по мизерным ценам продаем им наши товары», — добавил другой. Рейд поднял руку. «Вы выслушали мою программу. Если же вы не хотите принимать участие в ее реализации, вам придется подыскать себе другого регента». Старый кочевник отозвал остальных в сторону. Совещание было очень оживленным. Наконец они возвратились к столу. «Мы принимаем ваши условия. Вы будете нашим регентом», — сказал старый кочевник. В глубине души Рейд надеялся, что совет отклонит его условия. Он тяжело вздохнул. «Хорошо, пусть будет так. Но хочу вас предупредить, что буду требовать от вас слишком многого. Вам придется работать напряженнее, чем кому бы то ни было, но это будет вам же на благо. Во всяком случае, я на это надеюсь». Еще целый час Рейд разговаривал с членами совета, и в конце беседы они уже не только проявляли неподдельный интерес, но и в определенной мере выражали восторг. Ближе к вечеру Рейд вместе с Трезом и Анаха собрался посетить цитадель. Когда же они обнаружили, какие ценности были там собраны, удивлению их не было предела. Огромное количество тканей, кожи, редкие породы деревьев, приспособления и приборы, изысканные кушанья и другие роскошные вещи. В одной из ниш Рейд обнаружил сундук, до половины наполненный секвинами. Еще два сундука поменьше были наполнены драгоценными камнями и другими ценностями. Они чувствовали себя будто в пещере сокровищ. Каждый нашел для себя хороший меч, а Трес, кроме того, смог выбрать себе еще и новую одежду. Помимо этого, Рейд обнаружил десяток энергетических пистолетов с отработанными энергетическими батареями. Анаха объяснил, что эти батареи могут быть подзаряжены от аккумуляторов, установленных на повозках. По всей видимости, Нага Гохо этого не знал, но так оно было и лучше. Поздним вечером, когда они выходили из цитадели и шли через внутренний двор, Рейд заметил широкую обитую железом дверь, закрывавшую целую нишу. Он потянул дверь на себя и обнаружил ведущую вниз каменную лестницу. В нос им ударил ужасный запах затхлости, нечистот и разложения. «Это подземелье», — сделал вывод Анаха. «Послушайте». Снизу донеслись слабые стоны. У двери Рейд нашел лампу, которую Анаха надел на голову, и она автоматически зажглась. Это было очень практичное изобретение дирдиров. Спускаясь под своды подземелья, они были готовы ко всему. Трес показал на черную тень, беззвучно скользнувшую вдоль стены. «Пнум», — прошептал Анаха. «Они живут на чае во всех руинах, как черви в гнилом дереве». Вдоль стен огромного помещения стояли клетки. В некоторых из них лежали кости, в других — разлагающиеся трупы, и лишь в немногих еще живые существа, умолявшие дать им напиться. «Дайте нам воды!» — молили они. «Воды! Воды!» «Кеш-люди», — определил Рейд. Бочка с водой находилась прямо в этом же помещении. Он набрал воды и принес ее к клеткам. Кеш-люди жадно выпили всю и попросили еще. Наконец-то они могли напиться и утолить жгучую жажду. В одной из клеток находились два зеленых кеша, которые неподвижно замерли и смотрели, не отрываясь, в одном направлении. Анаха объяснил, что они вроде бы телепаты и смотрят в ту сторону, где находится их племя. Они тоже получили воду и с жадностью опорожнили поднесенные им сосуды. Кеш-люди уже давно были заперты в подземелье, и поэтому полностью потеряли ориентировку во времени. Члены городского совета об этих подземельях не имели ни малейшего понятия и были шокированы увиденным. Рейд сразу открыл клетки. «Выходите», — сказал он. «Вы свободны. Те, которые вас здесь заперли, уже мертвы». Люди поползли из клеток и снова бросились к воде. С зелеными кешами никто из присутствующих объясниться не смог, так как те все время молчали. Серый, которого звали Брунтего, предложил их тут же убить, а вместе с ними и кеш людей, чтобы с ними не возникало никаких проблем. Но Рейд бросил на него сердитый взгляд. «Мы не разбойники. Если мы кого-то убиваем, то лишь в том случае, если этого нельзя избежать. Кеш-люди могут вернуться туда, откуда они пришли, или остаться жить здесь, в зависимости от их желания». Пнумы больше не появлялись. Кеш-люди жаловались, что те издевались над ними и не давали им воды. По их мнению, это были самые странные обитатели чая, и их всех надо бы было просто уничтожить. «А также дергиров, вамков и кешей», — со смехом добавил Рейд. «Нет, кешей не надо, ведь мы тоже кеши. Разве ты этого не знаешь?» «Вы люди, а никакие не кеши!» «Мы кеши, но на предварительной стадии. И это истинная правда». Рейд неожиданно разозлился. «Снимите, наконец, ваши накладные головы!» — крикнул он и сорвал у одного из них дурацкий парик. «Вы никто иные, как люди! Как вы можете так себя унижать и давать это делать другим? Выходите, мы уходим!» Нерешительно и с опаской кеш-люди вышли, оставляя в подземелье свои накладные парики. Прошла неделя. Рейд полностью погрузился в работу. Он отобрал несколько способных и интеллигентных мужчин и женщин, которых подчинил непосредственно себе. Полученные знания они должны были впоследствии передать всем остальным. Он организовал милицию и назначил ее главнокомандующим старого караванщика Боуяна. Вместе с Анахой и Тостигом, старым кочевником, разработал ряд новых законов. Очень скоро он понял, что отдавать приказы не такое уж простое дело. Ему приходилось одновременно находиться повсюду, и при этом следовало постоянно помнить о возможности попытки нападения синих кешей и уделять большое внимание проблеме обороны. Наверняка в Пере у них были свои шпионы. Любой другой уже давно сбежал бы из города, но Рейд об этом даже не думал. Кеш-люди, освобожденные из подземелья, не имели ни малейшего желания возвращаться в Дадих. Проблемой оставались воины зеленых кешей. Рейд не стал брать на себя грех и не дал их убить. Однако против их освобождения возражало практически все население Перы. В конце концов он выставил клетки с ними на центральной площади, где жители Перы в свое удовольствие могли их обругать кто как мог. Но зеленые продолжали молчать, и таращится в направлении, где находилась их орда. Однако наибольшей заботой Рейта по-прежнему оставалась цветок Ката. Как и прежде, она была для него абсолютной загадкой. Во время продолжительного путешествия она была воплощением меланхолии и вместе с тем несколько высокомерной. Сейчас же она казалась кроткой, любящей и рассеянной. По мере того, как она готовила для Рейта все новые очаровательные неожиданности, она становилась для него все более привлекательной. Но при всем этом она оставалась меланхоличной. Рейт предполагал, что она сильно страдала от ностальгии. «Надо будет как-нибудь поговорить с ней и узнать, что же ее все-таки беспокоит», — решил он. Через некоторое время выяснилось, что трое из освобожденных Кеш людей были родом не из Дадиха, а из Саабы, города на юге. Как-то Рейту в гостинице сказали, что ему не стоит уделять Кеш людям столько внимания, так как они вроде бы только полулюди, не способные понять цивилизацию. «Вы совершенно не представляете себе, что говорите», — сделал вывод Рейт. Он прекрасно понимал, что и его они считали получеловеком или даже недочеловеком, который просто завидовал более прогрессивным расам. «В Дадихе я видел морг», — объяснил Рейт. «Я там наблюдал, как синие кеши, расколов череп умершего кеш-человека, посадили туда крошечного синего кеша. Такими трюками они хотят поработить вас еще больше. Без сомнения, дирдиры устраивают такие же фокусы по отношению к дирдир-людям, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что дирдир-люди надеются превратиться в дирдиров». «Ну, Анахо, что скажешь ты по этому поводу?» «Дирдир-люди совершенно не рассчитывают превратиться в дирдиров. Это было бы просто суеверием. Они — солнце, мы — кень. Но все мы произошли от яйца прародителя. Дирдиры — это наивысшая форма космической жизни. Мы же, дирдир-люди, гордимся тем, что следуем прямо за ними. Какая другая раса смогла достичь такого блеска?» «Раса людей», — назидательно произнес Рейт. Анаха с сомнением скорчил гримасу. «Может, в Кате, пожиратели лотосов, мерипцы, вырождающиеся и хрупкие художники? Дирдиры на чае — это абсолютный идеал». Кеш-люди активно возражали, но Анаха безапелляционно отклонил их точку зрения. Рейт объявил, что обе стороны были в корне неправы. «Я скажу вам, почему, но только не сейчас. Факты вам известны так же хорошо, как и мне. Вам нужно лишь сделать из них правильные выводы». «Какие факты? Какие выводы?» — хотели знать кеш-люди. «Это же очень просто. Кеш-люди и дир-дир-люди — всего лишь слуги. С биологической точки зрения люди совершенно несопоставимы с этими двумя расами, как, впрочем, и с вонками или пнюмами. Кроме того, люди не являются коренными обитателями чая. Их родина совершенно в другом месте. И нужно исходить из того, что их очень давно привезли на чай с планеты людей, как рабов». Кеш-люди протестовали. Анаха хладнокровно рассматривал потолок, а люди из Пиры ухмылялись и удивлялись. Полночи продолжалась оживленная дискуссия. На следующее утро три кеш-человека все-таки отправились в Дадих. По чистой случайности они поехали на повозке Эминка. Рейту этот факт был не особенно приятен, так как он знал, что они повсюду будут рассказывать и о нем, и о его деятельности, и о его радикальных взглядах и мерах. Это, скорее всего, настроит синих кешей еще более недоверчиво, и будущее представлялось гораздо сложнее, чем до сих пор. Но, тем не менее, он не мог себе позволить бросить все и отправиться дальше в путь. После обеда он наблюдал, как проходит обучение новой милиции. Это была довольно пестрая и разношерстная толпа, которую трудно было назвать одним подразделением. Офицеры в занятиях проявляли так же мало заинтересованности, как и простые милиционеры. И в конце концов, энергия Боуяна тоже исчерпалась. Рейту пришлось снять с должности сразу двух лейтенантов, так как те совершенно ничего не воспринимали. Назначив двух новых, он забрался в повозку и обратился к стоявшим перед ним. «Неужели вы не понимаете, для чего все это делается? Вам нужно учиться самим себя защищать. Эй, ты, внизу! Ты хочешь что-то сказать? Но скажи же!» «Я сказал, что марширование и тренировки — это пустая трата времени и абсурд. Зачем нам может это понадобиться?» Вы учитесь подчиняться и выполнять приказания, а также действовать единой группой. Группа может достичь намного большего, чем отдельно взятый человек. В бою командир разрабатывает планы, а дисциплинированные воины выполняют поставленные перед ними задачи. Без дисциплины война будет проиграна. Понимаете вы это или нет? Как могут люди победить в войне? Синие кеши обладают энергетическим оружием, боевыми плотами, а у нас есть всего лишь пескоизлучатели, да и то несколько штук. Ну а зеленые кеши вообще непобедимы, так что лучше всего будет просто спрятаться в руинах. Так люди жили в Пере всегда. Хорошо, если вам не нравится мужская работа, отправляйтесь к юбкам и делайте бабью работу. У меня есть возможность выбирать. Он немного подождал, но никто не произнес ни слова. Рейд слез с повозки и отдал приказание. Немногим позже несколько милиционеров принесли из цитадели тюки тканей и кипы кожи. Другие подошли с ножницами и ножами для бритья. Несмотря на активные протесты, милиционеры были побриты наголо. После этого привели нескольких женщин, которые принялись шить униформы. На следующий день милиционеры уже щеголяли в новых нарядах, удивляя себя и окружающих. Это были длинные белые накидки без рукавов с черными вшитыми впереди молниями. Капралы и сержанты были отмечены черными погонами, а у лейтенантов униформы были с короткими красными рукавами. Когда они снова приступили к упражнениям и тренировкам, сразу стало заметно, что все у них стало получаться намного лучше, и казалось, что, кроме всего прочего, занятия стали доставлять им удовольствие. На третий день после отъезда кэш-людей опасения Рейта подтвердились. Огромный воздушный плот проскользил над степью, описал круг над Перой и опустился на землю прямо перед зданием гостиницы. Из него вышли 12 кэш-людей, сотрудников полиции безопасности, одетых в серые штаны и пурпурные куртки. 6 синих кэшей остались на борту, внимательно наблюдая за происходящим. Эти синие кэши производили впечатление высокопоставленных особ, так как, в отличие от других, носили плотно сидящие костюмы из серебряной филиграни и имели на локтях и коленях большие защитные щитки из дымчатого кварца и серебра. Синие кэши коротко посовещались с кэш-людьми, двое тут же отправились к двери гостиницы и заговорили с хозяином. «Человек, называющий себя Рейтом, объявил себя вашим предводителем. Немедленно приведите его. Лорд Кэш желает с ним говорить». Хозяин не горел желанием выполнять это требование. «Я не знаю, где он, и вам придется подождать, пока он вернется. Тогда сообщите ему, только быстро». У Рейта не было абсолютно никакого желания встречаться с кэшами, но тем не менее он принял приглашение, так как заранее был к этому готов. Он знал, что его решение могло изменить жизнь всех людей в Пере, а может даже и на всей планете Чай. Но к лучшему или к худшему должно было показать время. Он отдал Трезу несколько приказаний и сообщил хозяину, что готов провести переговоры с кешами в гостинице. Когда эта информация была передана синим кешам, они сошли со своего воздушного плота, но остановились перед дверью гостиницы. Один из кеш-людей завопил. «Кто из вас является предводителем? Он должен поднять вверх руку!» Рейд прошел мимо кеш-людей и остановился перед синими кешами, которые с удивлением уставились на него. Рейд пристально рассматривал их непривычные лица. Глаза их были похожи на маленькие металлические шарики, сверкавшие в тени низко нависавших лбов. В тот момент они показались ему не столько деловыми или капризными, даже не свирепыми, а угрожающими. Рейд стоял перед ними, скрестив руки на груди. Он ждал. У одного из синих кешей на груди был большой драгоценный камень, больший, чем подобные камни у остальных. Специфическим гортанным голосом, присущим его расе, он спросил: «Что делаешь ты здесь, в Пере?» «Я избран регентом. Ты тот человек, который без соответствующего разрешения пробрался в Дадих и осмотрел технический центр района». Рейд промолчал. «Хорошо. Значит, ты не хочешь говорить. Но этого факта ты не отрицаешь. Твой запах не такой, как у остальных. Зачем ты пробрался в Дадих?» «Потому что я никогда раньше не бывал в Дадихе. Ведь вы же приезжаете без разрешения в Перу. И мы, скажу я вам, рады вам, пока вы соблюдаете наши законы. И я думаю, что исходя из таких принципов, люди из Пиры тоже могут спокойно посещать Дадих». Кеш-люди засмеялись, а синие кеши были, казалось, весьма озадачены услышанным. Их спикер сказал: «Ты распространяешь ложную информацию и неправильную доктрину, призывая жителей Пиры к глупостям. Откуда у тебя такие идеи?» «Это не ложная доктрина и не глупости. Все это само собой разумеется. Тебе придется отправиться вместе с нами в Дадих», — сказал синий кеш, «и выяснить там некоторые обстоятельства. Быстро садись на плот». Рейд со смехом покачал головой. «Если вам хочется о чем-нибудь поспрашивать меня, пожалуйста. Но только сейчас. К тому же мне тоже хочется задать вам несколько вопросов». Синие кеши дали какой-то знак кэш-людям, и те попытались схватить Рейта. Но он увернулся, отошел на шаг и бросил взгляд на верхние окна гостиницы. В тот же момент оттуда вылетели стрелы катапульт и впились в головы кэш-людей. Синие кэши были окружены каким-то силовым полем, которое отклонило стрелы, и синие кэши ничуть не пострадали. Но Рейт уже успел приготовить свое энергетическое оружие. Он очертил рукой с оружием полукруг, и все шесть кэшей упали на землю. Все замолчали. Зрители затаили дыхание. Рейд кивнул Трезу. Они взяли у убитых оружие, после чего трупы были убраны. «Что же нам теперь делать?» — прошептал член Совета Брунтега. «Мы пропали. Они удобрят нашими трупами свои красивые цветочки». «Правильно», — ответил Рейд. «Но только в том случае, если мы им в этом не помешаем». Он дал знак Трезу и взошел на воздушный плот. В органах управления, наборе педалей, кнопок и рычагов, он совершенно ничего не понял. Анаха, деревчеловек, осмотрел пульт, и Рейд спросил, сможет ли он с ним разобраться. «Конечно», — ответил Анаха и презрительно хмыкнул. «Это же устаревшая система Дайдна». «А что это здесь за трубки? Энерговоды?» «Да, очень старые, такие уже не применяются. Дирдиры ушли далеко вперед». «И какая у него дальность полета?» «Очень небольшая, ему не хватает энергии». «Если мы смонтируем на плоту 5 или 6 пескоизлучателей, они обретут весьма значительную огневую мощь». На следующий день после обеда над Перой снова появились несколько воздушных плотов, которые, не приземляясь, возвратились обратно в Дадих. А еще на следующее утро со стороны перевала Бильбал подошла колонна повозок примерно с 200 кэш-людьми и сотни офицеров синих кэшей. Над ними парили 4 воздушных плота со снайперами синих кэшей. Повозки остановились примерно в полумиле от Перы. Войско разделилось на 4 роты, которые окружили Перу и начали наступление на нее с 4 сторон. Плоты продолжали висеть в воздухе. Рейд разделил свою милицию на 2 группы и послал их через руины на окраины, куда в первую очередь наступали войска кешей. Милиция ожидала неприятеля в удачно выбранных укрытиях, пока войско кешей не приблизилось к городу на расстояние около 100 метров. По команде люди выскочили из засады и открыли огонь изо всех видов оружия, которое было у них. Из катапульт, пескоизлучателей, оружия, найденного в арсеналах Нага Гоха и отобранного у убитых кешей. Огонь концентрировали на синих кешах, 2/3 которых были убиты в первые 5 минут. За это же время погибло более половины кеш-людей. Оставшиеся в живых отступили и спаслись бегством в открытой степи. Плоты подлетели ближе и направили на руины смертоносные лучи. Милиционеры снова спрятались в укрытиях. Вдруг в небе появился еще один воздушный плот, тот, который Рейд оснастил пескоизлучателями. Он спрятал его в кустах в степи на расстоянии 5 миль от города. Плот быстро снижался, приближаясь к воздушным плотам кешей. Люди, стоявшие за песко и энергоизлучателями, открыли огонь. 4 плота камнем свалились на землю. Затем плот пролетел над городом и стал обстреливать сверху 2 роты, прорывавшиеся в город с севера и востока, в то время как милиция обстреливала их с флангов. С огромными потерями войскам кешей пришлось отступить. Нападение с воздуха полностью деморализовало их, и неуправляемая толпа, преследуемая милицией Пиры, беспорядочно отошла в степь. Глава 12. Рейд провел совещание со своими раздувшимися от гордости и важности лейтенантами. «Сегодня мы победили потому, что они не принимали нас всерьез. Но они могут вернуться, собрав более мощный кулак. Я полагаю, что они еще сегодня соберут все свои воздушные плоты и войска и завтра попытаются нам жестоко отомстить. Кажется ли вам это правдоподобным?» Другого мнения не возникло ни у кого. «Это значит, что нам придется вести войну», — продолжал дальше Рейд. «И будет намного лучше, если мы возьмем инициативу в свои руки, чтобы успеть подготовить для Кешей несколько неприятных неожиданностей. От людей они ожидают не слишком многого, и такое мнение должно у них скоро измениться. Все сказанное мной значит, что мы должны применить имеющееся у нас оружие там, где оно может нанести неприятелю наибольший ущерб». Брунтего, член городского совета, закрыл лицо руками и трясся от ужаса. «У них имеется самая малая 1000 солдат кеш-людей, а может и того больше. У них есть воздушные плоты и энергетическое оружие, а у нас только небольшое количество людей, вооруженных всего-навсего катапультами». «Катапульты могут убивать так же надежно, как и энергетические лучи», — возразил Рейд. «Но плоты, снаряды и интеллектуальная власть синих кешей, они нас полностью уничтожат и превратят Перу в кратер действующего вулкана». Тостик, старый кочевник, возразил. «До недавнего времени мы слишком верно им служили, ничего не получая взамен. Почему же они должны нам устроить в благодарность за верную службу такой драматический эффект?» «Такова сущность синих кешей, и так они действуют». Тостик покачал головой. «Старые кеши, возможно, но не синие кеши. Они нас сначала возьмут в осаду и будут выжидать, пока мы обессилеем от голода. А потом они уведут наших предводителей в Дадих, чтобы там их наказать». «Это звучит правдоподобно», — сказала Наха. «Но нам ни в коем случае нельзя сидеть и ждать, пока синие кеши начнут правдоподобно действовать. Все-таки все кеши наполовину сумасшедшие. Именно поэтому мы должны их разбить их же собственным оружием», — сказал Рейд. Дискуссия продолжалась еще довольно долго. Выдвигались предложения и контрпредложения. И в конце концов все пришли к соглашению. Разослали курьеров, которые должны были предупредить людей. Конечно, было много протестов, когда женщин, детей, стариков и всех тех, кто не очень стремился помочь, погрузили на повозки и отвезли среди ночи в хорошо укрытый овраг на расстояние примерно 20 миль южнее города. Там разбили временный лагерь. Милиционеры собрали все оружие и в ту же ночь отправились на перевал Бильбал. Рейд, Трес и Анаха остались в Пере. Несколько воинов зеленых кишей все еще оставались с времен Нага Гоха в крепости, и Рейд никак не мог решиться выпустить их на волю. Наконец он распорядился накрыть клетки с зелеными кишами покрывалами и поставить их на борт воздушного плота. На рассвете Анаха поднял плот в воздух и полетел в том направлении, куда пленные зеленые киши постоянно смотрели — на северо-восток. Сначала они пролетели 20 миль, потом еще 20. Тут Трес, наблюдавший за зелеными через дырку в материи, крикнул: «Они повернулись на запад!» Анаха повернул плот на запад, и через несколько минут они обнаружили военные лагеря зеленых кишей, расположившиеся в зеленом травянистом лесу, стоявшем на краю болота. «Не будем пролетать слишком близко», — предостерег Рейд и принялся рассматривать лагерь в свой сканоскоп. «Нам достаточно знать, что они здесь. А теперь обратно, к перевалу Бильбал». Плот развернулся в обратном направлении и полетел над степями, простиравшимися до океана Шинизада, на юг. Над перевалом Бильбал плот повис так, чтобы одновременно можно было наблюдать и за Дадихом, и за Перой. Прошло 2 часа. Постепенно Рейд стал нервничать. Его планы основывались только на гипотезах и предположениях. Однако киши повсюду славились своей абсолютной непредсказуемостью. Наконец, к большому облегчению Рейда, со стороны Дадиха показалась длинная темная колонна. С помощью сканоскопа Рейд насчитал около 100 повозок, в которых ехали синие киши и кеш-люди. Другие же повозки везли оружие и военное снаряжение. «На этот раз», — сделал вывод Рейд, — Они восприняли нас со всей возможной серьезностью. Он посмотрел на небо. Плотов пока еще не видно. Наверняка в последний момент они вышлют разведчиков. Время, которое будет работать на нас. Через полчаса они подойдут к перевалу Бельбал. Они направили плот над степью и посадили его в нескольких милях южнее от дороги. Там они выкатили клетки с плота и сняли покрывавшие их накидки. Гигантские зеленые кеши моментально вскочили на ноги и уставились на горизонт. Рейд открыл дверцу и поспешил залезть обратно на плот. А Анаха тут же поднял его в воздух. Зеленые кеши издали торжествующий вопль, подняли руки и с презрением затрясли ими. Затем они покружились, повернулись на север и помчались по степи на несгибаемых ногах, что было присуще походке зеленых кешей. Повозки из Дадиха переехали через перевал. Зеленые кеши удивленно остановились, затем, переваливаясь, поспешили в чащу густых кустов, где застыли без движения, став почти незаметными. Все больше повозок спускалось с перевала, и в конце концов длина колонны превысила милю. Анаха направил полет плота к глубокому каньону и посадил его в непосредственной близости от его края. Рейд внимательно вглядывался в небо, ища воздушные плоты кешей, после чего сконцентрировал все свое внимание на востоке. Зеленых кешей в чаще зеленых кустов абсолютно не было видно. А войсковая колонна, тянувшаяся со стороны Дадиха, выглядела темной и грозной гигантской гусеницей, ползущей к руинам Пяры. В 40 милях севернее находился лагерь зеленых. Рейд возвратился к плоту. «Мы сделали все, что было в наших силах. Теперь нам остается только ждать», — сказал он. Армия синих кешей приблизилась к Пере и, как и прежде, разделилась на 4 части. Таким образом, они окружили покинутые руины. Энергоизлучатели были направлены на предположительно укрепленные места, а разведчики при огневом прикрытии принялись обследовать руины. Они осмотрели несколько руин, но никто оттуда не стрелял, и там никого не оказалось. Руины молчали. Тогда они переставили излучатели и избрали другие цели. Через полчаса разведчики вернулись и привели с собой несколько человек, которые либо из-за лени, либо из-за присущего им духа противоречия, предпочли никуда не уезжать и остаться в городе. Еще 15 минут ушло на допрос доставленных жителей Пиры. Потом был период некоторой неопределенности, пока синие кеши держали совет. Они совершенно не рассчитывали найти покинутый город, и этот факт был серьезнейшей проблемой в их неожиданно двойственном положении. Отряды, окружавшие город, возвратились к основным войскам. Этот сбор продолжался недолго, и все они, испытав досадное разочарование, потянулись обратно в Дадих. Рейд осматривал пустыню на севере, надеясь увидеть там хоть какое-нибудь движение. Если телепатические способности зеленых кешей были не фантазией, и они могли общаться друг с другом на расстоянии, и если то, что они больше всего на свете ненавидели синих кешей, было правдой, они должны были сейчас появиться на поле действий. Но в степи не было заметно никакого движения. Войска синих кешей продолжали медленно двигаться к перевалу Бельбал. Тем временем из темно-зеленых кустов гарта, из зарослей кустов лагарда, из невысокой поросли соляной травы, а также просто из ничего и из ниоткуда, появлялись целые орды зеленых кешей. Рейд никак не мог понять, как такое большое количество воинов, да еще на гигантских скакунах, могло приблизиться столь незаметно. Они напали на колонну и перерезали ее. Тяжелые орудия, стоявшие на повозках, использовать было уже нельзя, так как зеленые кеши уже захватили колонну и скакали вдоль нее взад и вперед, уничтожая на своем пути всех. Рейд отвернулся. Его стало тошнить. Он вскарабкался на борт плота. «А теперь давай через горы к нашим ребятам», — приказал Пон. В условленном месте плот встретили милиционеры. Это был овраг примерно в миле южнее от перевала Бельбал. Милиционеры спустились с гор и использовали деревья и высокий мох для естественной маскировки укрытия. Рейд остался на плоту и постоянно осматривал в сканоскоп небо, так как предполагал, что синие кеши могут выслать несколько разведывательных плотов. И пока он водил взглядом по небу, множество воздушных плотов вылетело из Дадиха и с максимальной скоростью помчалось на восток. по всей видимости, это было подкрепление для попавших в беду войск. Они исчезли за перевалом, и Рейд проводил их взглядом. Он снова направил свой сканоскоп на Дадих, где под городской стеной различил белые униформы. «Теперь самое время», — сказал он Анахо. Клод поплыл в направлении главных ворот Дадиха, подлетая к ним все ближе и ближе. Охранники думали, что это их собственный плот, и ошеломленно задрали головы. Рейд нажал на пусковую кнопку носовых песка и энергоизлучателей. Путь в Дадих был свободен. Милиция Перры ворвалась в город. Рейд спрыгнул с плота и выслал вперед две группы, задачей которых было занять посадочную площадку воздушных плотов. Другая группа осталась возле ворот, и ей были оставлены несколько излучателей. Четвертая и пятая группы были посланы, чтобы захватить и охранять город. Обе последние группы были дикими и беспощадными, как и большинство обитателей Чая. Они носились по почти пустынным улицам, убивали синих кешей и кеш-людей. Пощады не было даже для кеш-женщин, если они оказывали сопротивление. Дисциплина нескольких дней была моментально забыта, так как ненависть и презрение тысяч поколений вылились в жажду мести и беспощадную резню. Рейд вместе с Трезом, Анахо и шестью воинами летел на плоту к техническому центру района. Ворота были запертыми, и здание казалось покинутым. Плот посадили перед порталом, и с залпом из пескоизлучателей снесли ворота. Рейд нетерпеливо бросился внутрь. Он все еще стоял там, его космический корабль, знакомый до последнего винтика. Сердце от волнения выпрыгивало из груди, когда он медленно подходил к своему аппарату. Корпус корабля был разрезан, двигатели, аккумуляторы и конвертер были сняты. Корабль представлял собой лишь пустую оболочку. Да, это была несбыточная мечта, которую он лелеял, надеясь найти свой корабль практически готовым к полету. Рейд понимал, что должно было случиться с кораблем, но он все время настраивал себя на оптимистический лад. Что ж, теперь ему следовало распрощаться с последней надеждой когда-либо возвратиться на Землю. Корабль был полностью раскомплектован, приборы были разобраны, топливный контейнер разгерметизирован. Нетронутым не осталось ничего. Анахо стоял рядом, и Рейд неожиданно остро осознал, где он находится и что с ним происходит. «Этот корабль построили не синие кеши», — задумчиво констатировал Гердир человек. «Его строили также и не дердиры, и не вонки». Обессиленный и равнодушно Рейд облокотился на один из верстаков. «Правильно», — наконец произнес он. «Это очень совершенная конструкция, и она является великолепным образцом космического корабля», — размышлял Анахо вслух. «Где же мог быть построен такой корабль?» «На Земле», — ответил Рейд. «Земля?» «Это планета людей», — объяснил ему Рейд. Анахо отвел глаза. На его голом лице Орликина застыла печальная усмешка. Основы его миропонимания пошатнулись. «Интересное заявление», — пробормотал он. Мрачно обойдя весь космический корабль, Рейд не нашел практически ничего, что могло бы его заинтересовать. Когда он закончил осмотр, ему доложили, что в горах были замечены уцелевшие остатки войск синих кешей. Они в небольшом количестве спускались с гор вниз, и можно было предположить, что им наконец удалось либо отбиться от зеленых кешей, либо их уничтожить. Группы воинов, посланных защищать город, были рассредоточены, и их невозможно было быстро собрать. Две группы заняли посадочную площадку воздушных плотов, одна защищала главные городские ворота. И всего у Рейта было немногим более сотни человек. Оставалось готовить западню. Городские ворота подправили, чтобы они выглядели как обычно. Трое замаскированных под кеш людей-воинов заняли в воротах место охранников. Остатки войск синих кешей приближались к воротам. Не заметив ничего, что могло бы представлять для них опасность, они вошли в город. И сразу же по ним был открыт огонь из пескоизлучателей и энергетического оружия. Воинская колонна моментально расплавилась под смертоносными лучами, а оставшиеся в живых быстро рассеялись. Те немногие из некогда могущественного войска были настолько деморализованы, что практически не могли оказывать никакого сопротивления. Некоторые из них выскочили через ворота и попытались найти убежище в зеленой зоне перед городом. Но их стали преследовать злые люди, в белых униформах. Другие же, оглушенные происходящим, остались стоять на месте, будто только и ждали того, чтобы их уничтожили. Боевым плотам повезло больше. Посмотрев сверху на полный крах своих войск, они поспешили убраться за пределы города. Милиционеры не имели ни малейшего понятия, каким оружием можно было бороться с плотами синих кишей, поэтому палили по ним наугад. Фортуна улыбнулась им, и они сумели сбить 4 плота. Остальные, в течение 5 минут сделав несколько кругов над городом, скрылись в южном направлении, в сторону Саабы, Дкекмы и Аутша. До самого вечера то здесь, то там продолжались небольшие стычки, когда милиция Перы натыкалась на синих кишей, и те, естественно, пытались защищаться. Оставшиеся в живых, старики, женщины и маленькие дети, были убиты. Когда Рейд об этом узнал, он поспешил отдать приказ сохранять жизнь взятым в плен теж мужчинам и теж женщинам, кроме одетых в пурпурную или зеленую форму сотрудников службы безопасности, которые должны были разделить судьбу своих господ. Оставшиеся в живых кеш-люди сбрасывали с себя накладные парики и хмурые недовольно выходили на главную улицу. Перед заходом солнца все милиционеры собрались возле главных городских ворот. Они удовлетворили свою жажду мести и взяли достаточно трофеев. Ходить же по этому городу ночью им совершенно не хотелось. Поэтому прямо возле ворот был разложен большой костер, на котором для всех приготовили еду, и тут же ее съели. Рейд сочувствовал кеш-людям, мир которых перевернулся так неожиданно и основательно. Он подошел к ним. Они сидели небольшими группами, и женщины тихо оплакивали погибших. Один из них, сохранивший больше смелости и самообладания, чем остальные, спросил Рейта: «Что вы теперь с нами сделаете?» «Ничего», — ответил Рейд. «Мы уничтожили синих кешей, так как они напали на нас, не имея на это никаких оснований. А вы — люди. Пока вы будете соблюдать порядок, мы вам ничего плохого делать не собираемся». Кеш-человек пробормотал: «Но вы уничтожили очень многих из нас». «Потому что они сражались против нас на стороне синих кешей, а это было противоестественно». «А что же в этом противоестественного?» — удивился кеш-человек. «Мы ведь кеш-люди, первая фаза великого цикла». «Какая глупость», — спокойно сказал Рейд. «Вы так же мало похожи на кешей, как дир-дир-люди на дир-диров. Вы — люди, и ты, и он. Кеши и дир-диры просто-напросто поработили вас и отняли у вас ваши собственные жизни. И никто никогда не говорил вам правды». Кеш-женщины перестали плакать, а кеш-мужчины обратили к Рейту удивленные взгляды. «Что касается меня, то вы можете жить так, как вам захочется. Город Дадих принадлежит вам, пока синие кеши не вернутся сюда снова». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросили его. «Именно то, что сказал. Завтра мы возвратимся обратно в Перу, и Дадих будет принадлежать вам». «Все это, конечно, прекрасно, но что будет, если синие кеши вернутся из Саабы, Дкекмы и Лзизаудры, а они возвратятся наверняка?» «А вы попробуйте их выловить, уничтожить. Дадих — это город людей. А если вы не можете поверить, что синие кеши вас угнетали и закрепощали, загляните в морг, который возле городской стены. Вам всегда говорили, что вы не что иное, как оболочка для инкубации маленьких детей кешей, которые вроде бы развиваются в вашем мозгу. Пойдите-ка и обследуйте там человеческие мозги. Вы в них не найдете никаких зародышей кешей, только человеческие мозги и ничего больше». «Теперь вы можете расходиться по домам. Я требую от вас только одного. Сбросьте свои накладные парики. Пока вы их будете носить, мы будем рассматривать вас не как людей, а как синих кишей, и поступать с вами будем соответственно». После этого Рейд вернулся в свой лагерь. Казалось, что кеш-люди все еще не могли поверить в то, что сказал им Рейд, и в нерешительности начали расходиться по своим домам. «Я все слышал и знаю, что ты им сказал», — заговорила Наха. «Но ты ничего не знаешь о дир-дирах и дир-дир-людях. Твоя теория правильна, и мы навсегда останемся только дир-дир-людьми. Мы признаем убеждения и умозаключения, если видим в этом смысл. В конце концов, мы тоже верим в невозможный идеал. Так как тень никогда не сможет осветить своими лучами солнце, так и человек никогда не сможет превзойти Дирдиров. Для интеллигентного человека, каковым ты на самом деле являешься, ты кажешься довольно несообразительным и твердолобым, фыркнул Рейд ему в ответ. Но однажды и тебе придется признать, что ты заблуждаешься. А до тех пор мне абсолютно безразлично, что ты будешь думать. Глава 13. Лагерь ожил еще до рассвета. Добычу грузили на повозки, после чего они отправлялись в путь на запад. На фоне бледно-желтого неба повозки выделялись темными пятнами. В Дадихе кеш-люди собрали тела убитых, отнесли к большой вырытой яме и похоронили в братской могиле. Без накладных париков они выглядели совершенно неестественно и напоминали лысых гномов. Утром были обнаружены несколько спасшихся синих кешей. Кеши были пойманы и посажены в клетки. Жажда крови жителей Пиры была удовлетворена, и они приговорили синих кешей к наказанию палками. С испуганными физиономиями и замешательством в отсвечивающих металлом глазах те наблюдали за действиями людей. Рейд постоянно думал о возможности того, что синие кеши могут предпринять нападение со стороны городов, находившихся южнее Дадиха. А Наха уверял его в обратном. «Ведь это же не воины», — утверждал он. «Они угрожают городам Дирдиров торпедами, но лишь потому, что хотят предотвратить войну. Они никогда и никому первыми не объявляют войн, так как довольны тем, что живут в своих садах. Они могут только подослать кеш людей, чтобы те на нас напали. Но сами они, пока мы их не тронем, ничего предпринимать не будут». «Возможно, ты и прав», — согласился с ним Рейд и выпустил синих кешей. «Идите в ваши города к югу от Дадиха», — посоветовал он им, «и расскажите всем синим кешам в Саабе и Иткекме, что если они нас тронут, мы их уничтожим». «Но это очень дальняя дорога», — закряхтели синие кеши. «Неужели нам придется идти туда пешком? Дай нам несколько воздушных плотов». «Ничего с вами не случится, если вы пройдетесь пешком. Мы вам ничего не должны», — ответил им Рейд. И синим кешам не оставалось ничего другого, как пешком отправиться в путь. Еще долго Рейд не был уверен, что синие кеши не собираются отомстить. Поэтому он приказал установить на 9 исправных трофейных плотах вооружение и спрятать их в горных укрытиях. На следующий день он вместе с Трезом, Анаха и Юлин-Юлан посетил Дадих и провел в нем некоторое время. В техническом центре он еще раз осмотрел корпус корабля, чтобы определить возможность его ремонта. «Если бы в моем распоряжении была вся эта мастерская, — думал он, — и если бы мне помогали 20 квалифицированных техников, мне, может быть, удалось построить новую двигательную систему. Может быть, было бы даже легче переделать для моего корабля двигатели с кораблей кешей. Но тогда не будет соответствия во всей контрольной системе. И не проще ли в таком случае построить совершенно новый корабль?» Цветок Ката рассматривала космический корабль и морщила лоб. «Тебе действительно так необходимо улететь с чая? Ведь ты еще не был в Кате. И если ты его увидишь, то у тебя наверняка отпадет всякое желание из него уезжать». «Возможно», — ответил Рейд. «Но ведь и ты никогда не бывала на Земле. Если ты ее посетишь, то могу гарантировать, что тебе никогда больше не захочется возвращаться на чай». «Наверное, это очень странный мир», — размышляла Юлин-Юлан. «А женщины на Земле красивые?» «Некоторые очень», — ответил Рейд. Он взял ее за руку. «Но на чае тоже есть очень красивые женщины. И одну из них зовут...» И он шепнул ей на ухо одно из ее имен. Она покраснела и ладонью закрыла рот. «Тссс! Кто-нибудь может услышать», — прошептала она. Слуги Вонков. Глава 1. В 2000 миль восточнее Перы, прямо над центром мертвой степи, воздушный плот вдруг затрясся, затем снова ровно пролетел некоторое расстояние и неожиданно встал совершенно странным образом на дыбы. Адам Рейд со злостью дернул головой и помчался к башне управления. Там он быстро поднял богато украшенную бронзовую крышку и заглянул внутрь. Но увидеть что-нибудь конкретное, кроме изысканных переплетений, завитушек и еще какой-то дряни, за которыми почти скрывался механизм, ему не удалось. К нему подошел Анахо. «Ты не знаешь, что здесь может быть не в порядке?» — — спросил Рейд. Анахо презрительно наморщил нос и пробормотал что-то об антикварной витиеватости синих кишей, которая была почему-то присуща и кочевым племенам зеленых кишей. Когда Рейту на глаза попадалось что-либо подобное, на ум приходило сравнение с формами украшений земных скифов, очень похожих на такой стиль. «А, впрочем, вся эта экспедиция — совершенная глупость», — заявил, подводя итог, Дир-Дир-человек. Плот снова резко встал на дыбы, и одновременно из черного деревянного ящика в машинном отделении послышался треск и звон. Анаха костяшками пальцев сильно постучал по стенке ящика. Шум прекратился, но начали сильно вибрировать и трястись двигатели. «Коррозия», — произнес он. «Естественно, ведь этот электроморфический процесс длится уже 100 или более лет. Я думаю, что это модель образца бездарного Хайзакима Бурза, от которой дирдиры отказались уже более 200 лет назад. А как можно починить эту штуку? Откуда я могу это знать?» «Я здесь не рискну даже прикоснуться к чему-либо». Они прислушались. Машина несколько раз чихнула и затарахтела дальше. Рейд поставил крышку на место, Трес, свернувшись, отдыхал на диванчике, так как в предыдущую ночь он стоял на вахте. На высоких зеленых подушках, под богато украшенным носовым фонарем, подогнув под себя ноги и положив голову на скрещенные руки, сидела цветок Ката и смотрела на восток, в направлении, где находился Кат. Она сидела там часами. Ветер теребил ее волосы, и за все время она не промолвила ни единого слова. Рейту ее поведение казалось странным. В Пере она беспрерывно рассказывала о Кате, об изысканности и красоте дворцов голубых ядов, о благодарности ее отца, если он, Рейд, доставит его дочь домой, о великолепных балах, катании на лодках, маскарадах и несравненной элегантности. Теперь же, когда они отправились в Кат, цветок стала вдруг задумчивой и молчаливой и не отвечала ни на один вопрос. Доверие и понимание, существовавшие между ними до этого, исчезли. «Ну, — думал Рейд, — так-то оно может и лучше». Но, тем не менее, ему все больше не давал покоя вопрос. Почему? В Кат он летел по двум причинам. Во-первых, чтобы выполнить обещание, которое он дал цветку Ката. А во-вторых, его не оставляла надежда найти мастерскую или фабрику, где он мог бы изготовить маленький, пусть даже примитивный космический корабль. Если он сможет рассчитывать на поддержку владыки голубых ядов, то это будет просто великолепно. А такая поддержка была необходима. Чтобы добраться до Ката, им предстояло пересечь мертвую степь, пролететь вдоль гор Ойзаналаев, затем на северо-восток по степи Лок-Лу, через Жааркен и пролив Аченкин до города Нерв, а потом вдоль побережья Хархана до Ката. Случись с плотом авария, не долети он до Нерва, это означало бы катастрофу. А плот своими взбрыкиваниями и прыжками давал повод предполагать такой исход. Но пока он плавно продолжал лететь дальше. День догорал. В слабом свете Карины, 4269 под ними, лежала коричнево-серая мертвая степь. В сгущающихся сумерках они перелетели большую реку Ятль, и всю ночь им освещали путь розовая луна Эс и голубая луна Брес. Утром на севере показались невысокие плоские холмы, которые по мере приближения становились все выше и выше, пока не превратились в Изаналайские горы. Около полудня они приземлились возле небольшого озерца, чтобы пополнить запасы воды. Трес чувствовал себя неуютно. «Где-то неподалеку от нас зеленые кеши», — сказал он и показал рукой на лес, отстоявший примерно на милю к югу. «Они спрятались, чтобы иметь возможность за нами оттуда наблюдать». Когда баки были уже почти заполнены, из леса выскочила банда в 40 зеленых кешей на боевых скакунах. Юлин Юлан никак не могла взобраться на плот, и Рейту пришлось схватить и затащить ее на борт. Анаха потянул рычаг набора высоты, но, видимо, сделал это быстрее, чем следовало. Двигатели крякнули, и плот сильно затрясло. Рейд подбежал к машинному отделению, сорвал крышку и со всей силы стукнул по черному ящику. Двигатель перестал кашлять, и прямо перед самым носом у надвигавшейся орды плот взмыл в воздух. Всадники изо всех сил натянули поводья своих скакунов, и уже в следующий момент в плот полетели длинные железные стрелы. Но тот был уже достаточно высоко, и лишь несколько стрел ударились о его корпус, со звоном от него отскочив. Внизу зеленые кеши со злостью размахивали своими длинными в 10 шагов мечами. Плот, покачиваясь, полетел на восток. Зеленые кеши предприняли попытку преследовать их, но вскоре отстали и скрылись из виду. Однако чем дальше летел плот, тем яснее вырисовывалась опасность. Рейту все чаще приходилось стучать по черному ящику, но это уже не давало почти никаких результатов. «Придется нам эту штуку ремонтировать», — сказал он Анаха. «Попробовать мы, конечно, можем, но для начала надо пытаться приземлиться», — ответил тот. «С зелеными кешами за спиной?» — возразил Рейд. «Но в воздухе нам остановиться никак не удастся». Трес показал на север, где была видна горная цепь, состоявшая из плоских вершин. «Будет лучше всего, если мы приземлимся на одной из этих вершин», — предложил он. Анаха с трудом удалось повернуть и направить плот на север. Но тут нос стал раскачиваться вверх и вниз, как на качелях. «Держитесь!» — заорал он, сомневаясь, что им удастся долететь хотя бы до первых холмов. «Попробуй дотянуть до следующего холма!» — крикнул ему Трес, и Рейд сразу оценил, что тот был намного удобнее, чем первый, так как его плато со всех сторон было окружено неприступными отвесными стенами. Анаха оставалось лишь надеяться на судьбу, и, наконец, они приземлились на этом втором холме. Неожиданная неподвижность подействовала на них, как тишина после сильного шума. Путешественники сошли с плота. Их мышцы побаливали от напряжения. Рейд недовольно осмотрелся. Более унылого места, чем это плато длиной в 400 шагов посреди мертвой степи, он себе и представить не мог. Его надежды на легкое и быстрое путешествие в Кат развеялись быстро и бесповоротно. Трес подошел к краю плато и посмотрел вниз. «Мне кажется, что нам отсюда спуститься не удастся», — сказал он. Аварийный комплект, который Рейту удалось спасти со своего погибшего корабля, состоял из стрелкового оружия, энергетической батареи, электронного телескопа, ножа, антисептиков, зеркала и большого мотка очень крепкой веревки. «Нам это удастся», — сказал он и обратился к Анаха, печально смотревшему на плот. «Как ты думаешь, нам удастся его починить?» Анаха сложил свои длинные белые руки. «Я должен тебе сказать, что таким вещам я не обучался», — произнес он задумчиво. «Тогда покажи мне, что здесь не в порядке. Может быть, мне удастся что-то сделать», — сказал Рейд. И без того продолговатое лицо Анаха вытянулось еще больше. Рейд был живым отрицанием всех его воззрений и убеждений. Исходя из доктрины дердиров, дердиры и дердир-люди развелись из яйца прародителя на их родной планете Сибал. Единственными настоящими людьми были дердир-люди, а все остальные считались полулюдьми или уродами. В понимании Анаха никак не укладывалось то, что Рейд был грамотным и образованным, и знал, как нужно поступать в любой ситуации. Его отношение к нему постепенно изменилось. Презрение и ворчливое удивление сменились неосознанной лояльностью. Но ему, тем не менее, совершенно не хотелось, чтобы Рейд обошел его и здесь. И он поспешил к машинному отделению, поднял крышку и засунул свое лицо в темную вычурную глубину. Плато, на котором они приземлились, не имело совершенно никакой растительности. На его поверхности были видны лишь несколько заполненных песком канавок. Юлин Юлан хмуро бродила по плато. На ней были широкие серые штаны и куртка уроженца степей, поверх была надета еще и бархатная жилетка. Ее плоские черные башмаки были, вероятно, первыми, ступавшими по этим скалам. Трес смотрел на запад. Рейд подошел к нему. Он внимательно посмотрел на степь, но так ничего и не увидел. Неожиданно Трес сказал: «Зеленые кеши знают, что мы здесь». Сколько Рейд не напрягал глаза, ему не удалось заметить ни клубящейся пыли, ни признаков какого-либо движения. Он вынул свой сканоскоп и посмотрел сквозь серовато-голубоватую дымку. «Да, я их вижу», — подтвердил он. Трес кивнул с таким видом, будто его это совсем не интересовало. Рейд про себя усмехнулся. Ему нравилась мрачная личность юноши. Он подошел к плоту. «Как продвигается ремонт?» — спросил он. Анаха раздраженно пожал плечами. «Посмотри сам». Рейд заглянул в черный ящик, который Анаха уже успел разобрать. «Все дело в ржавчине и возрасте. Я думаю вставить сюда и сюда новые металлические прокладки». Он показал на места поломок. «Но без инструментов и необходимых материалов это довольно сложно». «Значит, сегодня вечером мы никак не сможем полететь дальше?» «Я думаю, что завтра к обеду». Рейд обошел все плато по периметру и остался удовлетворен результатами осмотра. Со всех сторон скалы опускались вертикально. Отвесные каменные стены были испещрены гротами и складками. Эти скалы почти наверняка были для зеленых кишей неприступны, и Рейд очень сомневался, что они вообще попытаются на них взобраться, лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие расправиться с несколькими людьми. Старое коричневатое солнце низко висело на западе, и длинные тени от Рейда, Треза и Юлин-Юлан растянулись по всему плато. Девушка нерешительно подошла к Рейду и Трезу. «Куда вы все время смотрите?» — спросила она. Рейд показал на преследователей. Зеленых кишей, сидевших на огромных скакунах, можно было различить уже и невооруженным глазом. Они казались темной, прыгающей молью, приближавшейся с большой скоростью. Юлин-Юлан затаила дыхание. «Они идут сюда из-за нас?» «Я думаю, да». «Мы сможем от них защититься? У вас вообще есть оружие?» «На борту есть пескоизлучатель». Если они после наступления темноты начнут карабкаться на скалы, то, может, им и удастся нам чем-то навредить. Но днем нам совершенно нечего беспокоиться. Эти пескоизлучатели были очень действенным оружием. По электронной дуге песчинки вылетали почти со скоростью света, и каждая песчинка при этом приобретала многократную массу и огромную пробивную силу. При попадании в цель такая песчинка производила сильный взрыв. У Юлин-Юлан задрожали губы, и она почти беззвучно произнесла. «Если мне в конце концов суждено вернуться домой, я спрячусь в самом дальнем гроте сада голубых ядов и никогда больше не выйду оттуда, если я вернусь». Рейд попытался обнять ее за плечи, но она вся напряглась. «Конечно же ты возвратишься и будешь жить точно так же, как и до твоего похищения». «Нет, к тому времени уже другая станет цветком ката. Раньше она, наверное, завидовала мне, и теперь она не выберет Юлин-Юлан в свой букет». Пессимизм девушки был для Рейда загадкой. Все предыдущие тяготы она переносила со стоическим терпением. Теперь же, когда появилась реальная надежда вскоре попасть домой, она стала такой мрачной. Рейд тяжело вздохнул. Зеленые кеши были уже на расстоянии какой-то мили. Рейд и Тресс отошли от края плато, чтобы не привлекать к себе внимания на тот случай, если кеши еще не были уверены, что они именно здесь. Но скоро с этой надеждой пришлось расстаться. Зеленые кеши подскакали почти к подножию холма, спрыгнули со скакунов и стали смотреть наверх. Рейд посмотрел вниз и насчитал 40 этих чудовищ. Все они были ростом от 2 до 2,5 метров, с массивными руками и ногами и полностью покрыты металлически зелеными чешуйками. Их лица казались под высокими остроконечными черепами маленькими, похожими на рыло насекомых. Они были одеты в кожаные передники и доспехи, защищавшие плечи. Их мечи были такими же длинными, как и рост их хозяев, и казались очень неудобными. Некоторые из них были вооружены еще и катапультами. Рейд поспешил укрыться, чтобы в него случайно не попала стрела. Он поискал глазами большие камни, которые можно было бы бросить вниз, но ничего подходящего не нашел. Несколько кеши объехали вокруг всего холма, обследуя его склоны. Через некоторое время они вернулись к основной группе, где принялись совещаться, бормоча что-то друг другу. Рейд подумал, по их виду нельзя сказать, что они довольны результатами обследования и перспективой карабкаться на отвесные скалы. Посовещавшись, кеши без промедления приступили к обустройству своего лагеря. Они крепко привязали своих скакунов и принялись запихивать в их огромные пасти темную и липкую на вид массу. После этого они разложили 3 костра, на которых стали жарить комья того же вещества, которым кормили скакунов, и заталкивать их в свои черепашьи рты. По всей видимости, этот ужин у них особого восторга не вызывал. Солнце исчезло в туманной мгле. На степь опустилась янтарная дымка. Анаха отошел от плота и вместе со всеми посмотрел вниз. «Нижние цанты», — сказал он, — «видите эти наросты с обеих сторон головы? С их помощью они отличают своих от больших цантов и других племен. Эти, что внизу, не столь опасны». «По-моему, выглядят они довольно внушительно», — не согласился Рейд. Тресна что-то показал. В расщелине между двумя глыбами скалы стояла высокая темная тень. «Фанк», — прошептал он. С помощью сканоскопа Рейд смог рассмотреть эту фигуру, совершенно непонятно откуда появившуюся здесь. Рост его был более 2,5 метров, и в своем широком черном плаще и мягкой черной шляпе он выглядел как гигантский кузнечик в облачении мага. Когда Фанк, полный мрачной деловитости, наблюдал за зелеными кешами, которые в каких-то 10 метрах от него доедали свой ужин, нижняя грубая часть его лица находилась в постоянном движении. «Сумасшедший!» — прошептал Трес, и его глаза засверкали. «Смотри, сейчас увидишь его фокусы». Фанк выпрямил длинную тонкую руку и подбросил высоко вверх обломок скалы. Большой камень упал среди кешей, прямо на чью-то согнутую спину. Один из зеленых кешей подскочил и со злостью посмотрел вверх на плато. Фанк продолжал спокойно стоять. В тени его почти не было заметно. Кеш, в которого попал камень, лег на живот и стал руками и ногами делать резкие движения, словно он плыл. Фанк поднял еще один большой камень и опять швырнул в него. На этот раз один из кешей заметил движение. Визжа от злости, они схватились за свои мечи и бросились вперед. Спокойный и с расстановкой, Фанк сделал шаг в сторону и взмахнул своим плащом. Вдруг в его руке, откуда ни возьмись, появился меч. И он с такой легкостью замахал и затряс им, будто это был не тяжелый меч, а зубочистка. Пританцовывая, он молниеносно разил врага, причем, по всей видимости, особо не целясь. Кеши бросились в рассыпную. Некоторые из них уже лежали на земле, а Фанк прыгал то в одну, то в другую сторону, рубил, колол и продолжал кружиться. Зеленые кеши, огонь, воздух. Казалось, что все перемешалось. Наконец, зеленые кеши несколько оправились от неожиданности и со всех сторон бросились на Фанга. Они и били, и кололи, и рубили, и, наконец, Фанг выронил меч из рук, словно тот стал обжигающе горячим. В следующий же момент он был изрублен на куски, голова отскочила в сторону и упала возле костра. Черная шляпа осталась на голове, и это выглядело совершенно неестественно. Рейд наблюдал за всей этой резнёй в сканоскоп. Голова казалась еще живой. Глаза смотрели на огонь, и желваки медленно шевелились. «Голова будет жить еще несколько дней, пока не высохнет», — тихо объяснил Трес. «Постепенно она окоченеет». Кеши убитый больше не интересовал. Они отвязали своих скакунов, загрузили свои пожитки и через 5 минут исчезли в темноте. Голова Фанга задумчиво смотрела на затухающий огонь. Трое мужчин провели на краю холма еще какое-то время, всматриваясь в темноту степи. Трес и Анаха спорили о Фангах и их природе. Трес утверждал, что они являются неестественным результатом скрещивания пнумиков и трупов пнумов. Семя растет в загнивающем трупе, как червь, и в конце концов молодой Фанг прорывается сквозь кожу и на вид почти не отличается от облезлой ночной собаки. «Какая глупость, юноша!» — несколько высокомерно ответил на это Анаха. «Они, без сомнения, размножаются так же, как и пнумы. Если то, что я слышал, правда, то это удивительный процесс». У Треза было самолюбие ничуть не меньше, чем у дердир человека, и он постепенно стал дерзить. «Как ты можешь говорить об этом с такой уверенностью? Ты что, лично наблюдал за этим процессом? Тебе когда-нибудь приходилось видеть Фанга в компании себе подобного? А может, тебе довелось встретить молодого Фанга?» Он шмыгнул носом. «Нет. Они всегда остаются одинокими. Они слишком ненормальные, чтобы размножаться так, как это делают другие». Анаха поучающе поднял указательный палец. «Пнумов группами встречали очень редко, но их вообще можно увидеть чрезвычайно редко. и развиваются они тоже с присущими им странностями и своеобразием. Всегда опасно что-либо обобщать. Правдой является то, что мы после стольких лет пребывания на чае почти ничего не знаем о фангах или пномах. Трес продолжал тихо ворчать, хотя прекрасно знал, что логике анаха было нечего противопоставить. Но, тем не менее, свои воззрения он тоже отбрасывать просто так не хотел. Анаха же не предпринял никакой попытки развить свою мысль дальше. А Рейд придерживался мнения, что им обоим было бы неплохо поучиться считаться с мнением друг друга. Наутро анаха снова занялся двигателем, в то время как остальные бездельничали и мерзли. С севера подул холодный ветер. Трес напророчил дождь, и вскоре тучи затянули небо. На горы опустился туман. Наконец анаха со скучающим видом отложил инструменты. «Я сделал все, что было в моих силах. Воздушный плот может лететь дальше, хотя далеко на нем не уедешь». «А как далеко на нем можно лететь?» — уточнил Рейд, так как к разговору прислушивалась и Юлин Юлан. «До ката мы сможем на нем долететь?» Анаха поднял руки и затряс ими в неописуемом и неподражаемом жесте дирдеров. «До ката по запланированному тобой маршруту невозможно. Механизмы просто рассыпятся от ржавчины». Юлин Юлан отвела взгляд и стала смотреть на положенные перед собой руки. «Если мы полетим на юг, то сможем долететь до Куада на Дванжере», — продолжал анаха. «А там мы сможем найти какой-нибудь корабль, чтобы переплыть Дрошаду. Этот маршрут длиннее и займет больше времени. Но таким образом мы с большей вероятностью попадем в Кат». «Мне кажется, что выбора у нас нет», — сделал вывод Рейд. Глава вторая. Они долго двигались на юг вдоль широкой реки Набиги, летя на минимальной высоте и почти касаясь поверхности воды. Это был самый щадящий режим для реактивного двигателя. Вскоре Набига повернула на запад, разделяя мертвую степь и степь Эмен. Они же полетели дальше на юг, над необитаемыми территориями с непроходимыми лесами, болотами и трясинами. Через день под ними снова показалась степь. Как-то далеко впереди они заметили караван, длинную вереницу грузовых и пассажирских повозок на огромных колесах. Неподалеку от него им встретился отряд кочевников с красными украшениями из перьев на плечах, мчавшихся через степь с целью захватить караван. Но сделать этого они не успели, и караван улизнул у них из-под носа. В сумерках они с трудом перелетели через коричневые и серые холмы. Плот взбрыкивал и трясся. Из черного ящика доносились странные хрипящие звуки. Рейд вел плот очень низко, временами почти касаясь верхушек черного древесного папоротника. Однажды они пролетели прямо над головами у расположившейся на отдых банды разбойников в широких белых одеяниях. Несмотря на их необычный вид, они, несомненно, были людьми. Они перепугались, бросились в рассыпную, падали на землю и с истошными воплями стреляли вслед плоту из древнего оружия. Но цель подпрыгивала и качалась из стороны в сторону, и путешественники избежали неприятностей. Всю ночь они летели над густым лесом. Когда рассвело, под ними снова простирался только черный, зеленый и коричневый ковер, до горизонта покрывавший степь Эмен. Трес полагал, что степь должна была уже вот-вот закончиться, и здесь должен был начинаться лесной массив Великий Дадус. Анаха не поленился достать и разложить карту и показать своим длинным белым пальцем на то, в чем Трес ошибался. На угловатом лице Треза появилось хмурое и упрямое выражение. «Это большой лес Дадус. Когда я носил эмблему Онмале, я дважды приводил мое племя сюда, и мы искали здесь травы и цветную глину». Анаха сложил карту. «Мне совершенно безразлично, лес или степь. В любом случае, нам необходимо пересечь и то, и другое». Из машинного отделения снова раздался угрожающий звук, и анаха озабоченно оглянулся. «Я надеюсь, что нам удастся долететь хотя бы до окрестностей Куада. Это примерно в 200 милях отсюда. Но когда мы там сядем и рискнем заглянуть в моторный отсек, то обнаружим там лишь ржавую труху». «Но нам таки удастся добраться до Куада?» — бесцветным голосом спросила Юлин Юлан. «Я на это надеюсь. Что такое 200 миль?» Эта новость несколько подбодрила Юлин Юлан. «Как отличается это от того, что уже было? Тогда священницы привезли меня в Куат как пленницу. Казалось, что воспоминания сильно подействовали на нее, и она снова замолчала. Наступила ночь. До Куада оставалось еще около 100 миль. Лес несколько поредел, и гигантские черные золотистые деревья перемежались с большими травянистыми полянами, на которых паслись массивные шестиногие животные с большими рогами и бивнями. Ночью посадка здесь была бы весьма затруднительна. Рейд и Анаха не очень рассчитывали прибыть в Куат уже ранним утром, поэтому они привязали плот к верхушке одного из высоких деревьев и при помощи реактивных двигателей удерживали его в воздухе. После ужина цветок Ката отправилась в свое купе, находившееся за салоном. Трес изучал небо и прислушивался к ночным звукам, затем закутался в свой плащ и растянулся на диване. Рейд, облокотившийся перила, наблюдал за розовой луной Эзом, которая уже достигла своего зенита, в то время как голубая луна Брес только что взошла, и ее свет пробивался сквозь листву стоявшего вдалеке высокого дерева. Анаха подошел к Рейту. «Ну, и что ты думаешь о завтрашнем дне?» «Я ничего не знаю о Куаде. Я предлагаю попытаться разузнать о возможностях переправиться через Драшаду. Ты все еще не отказался от мысли сопровождать эту женщину до Ката?» «Конечно», — удивленно ответил Рейд. Анаха тихо свистнул сквозь зубы. «Тебе достаточно лишь посадить ее на корабль, и совершенно не обязательно ехать с ней». «Правильно. Но в Куаде я тоже не собираюсь оставаться». «А почему бы и нет? Во всяком случае, дир-дир-люди довольно часто посещают этот город. Если у тебя есть деньги, ты можешь все купить и в Куаде». «Даже космический корабль?» «Это вряд ли. Мне кажется, что ты помешался на этой идее». Рейд засмеялся. «Можешь называть это как тебе угодно». «Ты удивляешь меня сверх всякой меры», — продолжал Анаха. «По-моему, у тебя произошел провал памяти. В твоем подсознании возникла история, давшая теоретическую основу твоему существованию, и ты, естественно, нерушимо веришь в собственную сказку». «Разумно», — ответил на это Рейд. «Но остаются еще невыясненными некоторые обстоятельства. У тебя имеются странные приборы, этот электронный телескоп, энергетическое оружие и другие вещи, названия и назначения которых я просто не знаю и происхождение которых мне неизвестно. Но они вполне соответствуют хорошему уровню дирдиров. И это дает мне основание предположить, что твоя родная планета — это планета Вонков. Я правильно думаю? Откуда же мне знать это, если у меня больше нет памяти?» Анаха тихонько засмеялся. «И ты по-прежнему собираешься отправиться в Кат?» «Конечно. А ты?» Анаха пожал плечами. «Города ничем не отличаются друг от друга. По крайней мере, это мое мнение. Но я, честно говоря, сомневаюсь, представляешь ли ты себе, что может ждать тебя в Кате. Я знаю про Кат лишь то, что мне рассказывали. Мне кажется, что там живут цивилизованные люди», — ответил Рейд. Анаха презрительно передернул плечами. «Они, Яо, раса с горячей кровью, склонная к ритуалам, экстравагантности и преувеличениям. Скоро ты убедишься, насколько тяжело сориентироваться в сложной иерархии общества в Кате». Рейд наморщил лоб. «Я надеюсь, что в этом не будет никакой необходимости». Девушка поклялась в благодарности ее отца, и я надеюсь, что это упростит все остальное. «Эта благодарность будет чистой формальностью, в этом я абсолютно уверен». «Почему же только формальностью, а не подкрепленная материально?» «Ну, то, что у тебя с девушкой имелись интимные отношения, это уже препятствие». Рейд кисло улыбнулся. «Эти интимные отношения возникли уже давно». Он оглянулся на палубную настройку. «Если говорить откровенно, ее понять я не могу. Мне кажется, что перспектива попасть домой ее пугает». Анаха посмотрел в темноту. «Ты действительно такой наивный? Ведь она с ужасом думает о том мгновении, когда вынуждена будет представить нас троих обществу в Кате. И она, видимо, была бы сверх меры счастлива, если бы отправил ее домой одну». Рейд горько засмеялся. «В Пере она пела совсем другую песенку. Там она молила, чтобы ей помогли вернуться в Кат». Тогда это было весьма маловероятной перспективой, а теперь и она, и мы должны считаться с реальностью. Какой абсурд! Ведь Трес всегда остается таким, какой он есть. Ты, Дирдир-человек, и не можешь ничего для... Анаха сделал красноречивый жест. О, наши роли однозначны. От нас нечего ждать каких-то неожиданностей. Но здесь совершенно другой случай. Для всех нас было бы самым лучшим, если бы ты отправил девушку одну кораблем домой. Рейд посмотрел сквозь море верхушек деревьев, купавшихся в лунном свете. Будь даже это мнение правильным, осмыслить его он не мог. Он попал в довольно затруднительное положение. Если он не поедет в Кат, то откажется от лучшей возможности приблизиться к космическому кораблю. Единственной альтернативой этому было украсть корабль у дирдиров или вонков, или, при стечении обстоятельств, у синих кишей. Но все это было, в общем, довольно призрачной перспективой. «Почему?» — спросил Рейд. «Я должен быть в Кате менее желанным, чем, скажем, ты или Тресс. Из-за интимных отношений?» «Конечно же, нет. Яо намного больше внимания уделяют систематике, а не действиям. Меня удивляет, что ты не можешь этого понять». «Ну, я со своей бестолковостью...» Анаха пожал плечами. «У тебя нет титула, нет роли, нет собственного места в обществе Ката. Ты — существо без расы. Такой себе оборванец на балу. А твои воззрения и взгляды в Кате сегодня все равно неприемлемы. Ты имеешь в виду мою одержимость? К сожалению, она похожа на истерию, которая определяла ранний цикл их общества. Около 150 лет назад, год на чае соответствовал примерно 7-5 земного года, группу дирдир-людей вышвырнули из Академии в Элиазире и Анизме ввиду явного преступления, а именно распространения фантастических идей. Вместе со своими женами они прибыли в Кат и основали там общество кающихся беглецов, или, другими словами, культ. Их верования основывались на том, что все люди, дирдир-люди, низшие типы людей и все остальные люди, будто бы прилетели с далекой планеты в созвездии Клари, и будто бы эта планета являлась раем, в котором надежды и чаяния людей превратились в действительность. Весь Кат восторженно встал на сторону культа. Общими усилиями сконструировали и построили трансмиттер и направили сигнал в сторону созвездия Клари. Кому-то это не понравилось, и были выпущены торпеды, которые разрушили Сетру и Балисидру. Говорят, что это сделали дирдиры, но это полный абсурд. Зачем им было это нужно? Я могу тебе заверить, что для этого они слишком высокомерны и чрезвычайно равнодушны. Но это все-таки произошло. Сетра и Балисидра превратились в руины, а культ приобрел дурную славу. Замешанных в этом дирдир людей вышвырнули вон, а общество бросилось назад в ортодоксальные верования. Если сегодня кто-то хоть мимоходом напоминает о культе, это считается вульгарным, а значит и нас посчитают такими же, как и ты. Ты ярый приверженец догмы культа, и это выражается в твоем поведении, твоих делах, твоих целях. Кажется, что ты не можешь отличать факты от фантазий. Говоря грубо, в этом смысле ты производишь впечатление психически неполноценного. Рейд с трудом удержался, чтобы громко не рассмеяться, так как это только могло усилить подозрения Анаха относительно его, Рейта, здравого рассудка. Несколько выразительных ответов уже вертелось у него на языке, но он сдержался, чтобы их тут же не высказать. Наконец он сказал: «Ну, по крайней мере, ты честно говоришь то, что думаешь, и я это ценю». «Ах, но ведь это же само собой разумеется», — любезно заявил Анаха. «Я думаю, что достаточно сказал тебе, чтобы ты понял, почему девушка боится возвращаться домой». «Да. Она так же, как и ты, считает меня сумасшедшим». Дир-дир-человек взглянул вверх на розовый «С». «Пока она была в Пере или где-либо еще вне пределов досягаемости общества, она могла делать уступки. Теперь же она стоит перед воротами Ката». Больше он ничего не сказал и через несколько минут уже лежал на своем диване в салоне. Рейд прошел вперед и подошел к столбу с огромным носовым фонарем. Холодный ветер обдувал его лицо. Плот мягко парил над вершинами деревьев. Внизу послышались громкие шаги. Рейд прислушался. Шаги остановились. Через некоторое время шаги послышались снова и, наконец, исчезли вдали. Рейд посмотрел вверх на обе луны. Розовый Эс и голубой Брес, устроившие, казалось, на небе соревнования. Он посмотрел на палубную надстройку, где спали его товарищи. Юноша, эмблемный кочевник, человек с лицом клоуна, уподобившийся расе худых чужаков. Красивая девушка Яо, которая считает его ненормальным. А внизу снова послышались шаги. Может, он действительно сошел с ума? Утром к Рейту снова вернулось его хладнокровие. Кроме того, в теперешнем своем положении он находил даже странный юмор. Он не видел причин изменять свои планы и с такими мыслями повел плот дальше на юг. Лес перешел в кустарник, затем в отдельные заросли, в большие пастбищные луга, полевые домики и смотровые башни, сооруженные для оповещения о набегах кочевников. Иногда можно было различить даже хорошо наезженную дорогу. Но плот становился все более капризным и все время старался задрать корму. Поздним утром они подлетели к невысокой цепи холмов, но плот никак не хотел подниматься на необходимые несколько десятков шагов, чтобы беспрепятственно перелететь через гребень. Им исключительно повезло, когда в последний момент удалось обнаружить узкую расселину между холмами шириной чуть более плота, по которой они удачно проскочили на другую сторону гряды. Итак, перед ними раскинулись Дванжер и Коат, города весьма преклонного возраста. Дома были выстроены из переплетенных досок и бревен и имели очень высокие, остроконечные крыши с бесчисленными фронтонами, башенками, фризами и огромными каминными трубами. Минимум 12 кораблей стояли на якоре на рейде. Еще больше было пришвартовано к пакгаузам. В северной части города находилось окончание караванного пути. Огромный двор был окружен гостиницами, тавернами и складами. Двор караван-сарая показался им очень удобным местом для посадки плота. Рейд весьма сомневался, что плот продержится в воздухе оставшиеся 10 миль. Кормой вперед, плот устремился вниз. Реактивные двигатели жалобно вздохнули, и машина окончательно испустила дух. «Вот и все», — сказал Рейд. «Я рад, что мы на месте». Они взяли свою небогатую поклажу и сошли на землю, оставив плот лежать там, где он приземлился. На краю двора Анаха спросил у какого-то купца, где можно найти хорошую гостиницу, и был направлен в Большой Континент, лучшую гостиницу города. Коат был деловым городом. На извилистых улицах толпились люди всевозможных каст и рас, желтые и черные обитатели островов. Торговцы телятины из Харазина, облаченные в серые одежды, кавказоиды из степи Эмен, похожие на треза, дирдир-люди и их гибриды, сверчкообразные сипсы с восточных предгорий Ойзаналаев, подрабатывающие уличными музыкантами, а также небольшое количество плосколицых белокожих людей с крайнего юга Кослована. Коренные жители, трены, были доброжелательным народом с лисьим выражением лиц и широкими, будто полированными блестящими скулами, острыми подбородками и рыжими или темно-коричневыми волосами, подстриженными над лбом и ушами. Обычно их одежда состояла из штанов до колен, вязаных кофт и круглых плоских черных шапочек. Повсюду встречались многочисленные паланкины, которые несли угловатые маленькие люди с необычайно большими носами и черными прядями волос. Судя по всему, это была совершенно особая раса. Рейд не видел, чтобы эти люди выполняли еще какую-то другую работу. Позднее он узнал, что это были уроженцы крайнего юга Дванжера. Рейту показалось, что на одном балконе он увидел Дирдира, но не был в этом уверен. Как-то Трес толкнул его локтем и показал на нескольких худых людей в широких черных штанах и черных накидках с высокими воротниками, почти скрывающими их лица. В круглых широкополых шляпах, похожих на цилиндры, они выглядели как карикатуры. «Пнумеки!» — шепнул ему Трес потрясенно и со злостью. «Ты только посмотри на них! Они бегут между людьми, не глядя ни вправо, ни влево, а головы их полнятся странными мыслями». Гостиница представляла собой пространное трехэтажное здание с кафе на передней веранде, рестораном в высоком открытом помещении с задней стороны здания и балконами, нависавшими над улицей. Служащий в окошке взял у них плату и выдал большие красиво выкованные ключи. «Мы приехали издалека, и нам необходимо помыться. принять ванну с маслами и мазями хорошего качества и получить свежее белье. После этого мы хотели бы поесть. Все их желания были выполнены. Через час все четверо, чистые и свежие, встретились в холле первого этажа. Там их встретил черноглазый человек со сдержанным и меланхоличным выражением лица, обратившийся к ним довольно дружелюбно. «Вы, наверное, только что прибыли в Коат?» Анаха недоверчиво отступил на шаг назад. «Не только что. Нас здесь хорошо знают, и мы ни в чем не нуждаемся. Я представляю гильдию ловцов-рабов и оцениваю вашу группу следующим образом. Девушка представляет ценность, юноша — несколько меньше. Дердир-люди вообще ценятся очень невысоко, и их можно использовать разве что в качестве писарей или приказчиков, на что здесь нет никакого спроса. Тебе, конечно, можно было бы подыскать работу подметальщика улиц или колольщика орехов, но это действительно не очень престижное занятие. А вот этот человек не имеет никакого значения, кто он такой. Кажется пригодным для тяжелой работы и может быть продан за хорошую сумму. В общем, за все и про все сумма вашей страховки будет составлять 10 секвинов в неделю». «Страховка против чего или за что?» — попытался выяснить Анахо. «Против опасности быть схваченным и проданным», — ответил агент. «Спрос на хороших работников большой. Но за 10 секвинов вы можете днем и ночью бродить по улицам Куада так же спокойно, будто на ваших плечах сидит сам демон Херисти. Если же какой-нибудь незарегистрированный торговец тронет вас или вообще схватит, гильдия сразу же организует ваше освобождение». Рейд рассматривал человека с интересом и некоторым отвращением, а Анахо сказал с крайней надменностью. «Покажи мне свои документы. Покажи нам какую-нибудь бумагу, медальон или патент. Что, у тебя ничего нет? Ты, наверное, считаешь нас идиотами? Исчезни!» Сутулившись, человек отошел. «Кто это был?» — спросил Рейд. «Вымогатель?» «Этого я тебе сказать не могу. Но в конце концов должен же быть какой-то предел. А теперь мы пойдем есть». «После вареных грибов и трав, которыми мы питались на протяжении нескольких недель, я с удовольствием съем что-нибудь получше». Они выбрали место в ресторане, представлявшем собой большую веранду со стеклянной крышей, через которую проникал бледный свет цвета слоновой кости. Черные вьющиеся растения карабкались вверх по стенам. По углам рос бледно-голубой и пурпурный папоротник. День был ясный, и через застекленную веранду был виден Дванжер и потрепанные ветром облака в небе. В ресторане сидело всего человек 20. Они ели из тарелок и мисок красного и черного дерева и неторопливо переговаривались, наблюдая за людьми, сидящими за другими столиками. Трес недовольно рассматривал помещение. Он не одобрял подобных излишеств. Без сомнения, он впервые в своей жизни столкнулся с такой невиданной роскошью. Рейд уже она показалась слишком сложной и одновременно какой-то блеклой. Юлин Юлан посмотрела в другой конец зала, будто обнаружила там что-то удивительное, потом отвела глаза, словно почувствовала себя неуютно и смутилась. Рейд проследил за ее взглядом, но не заметил ничего необычного. Он не спросил о причинах, смутивших ее, так как не хотел в очередной раз услышать высокомерный ответ. Что за ситуация? Казалось, что она постепенно и сознательно развивала в себе к нему антипатию. И если с объяснениями Анаха он мог еще увязать это, то больше ни с чем. Однако всезнающий Дердир человек пришел ему на помощь. «Посмотри-ка на парня, вон там!» — пробормотал он. «На того, в пурпурно-зеленом плаще!» Рейд увидел приятные наружности молодого человека с аккуратной прической и длинными усами удивительного золотистого цвета. Он был одет в элегантные одежды, хотя несколько поношенные и мятые. Куртку из мягких полосок кожи зеленого и пурпурного цвета, штаны до лодыжек из складчатого желтого материала с пряжками на коленях и брошками на лодыжках, сделанных в форме сказочных насекомых. Четырехугольная шапка из мягкого меха с золотистой бахромой, длиной с ладонь, кокетливо сидела на его голове, а на носу красовалась отделанная золотой филигранью пенсне. «Ты смотри на него», — прошептал Анаха. «Сейчас он заметит нас и увидит девушку. «Кто это?» — спросил Рейд. Анаха элегантно взмахнул своими изящными пальцами. «Я не знаю, как его зовут, но этот кавалер Яо имеет высокий статус. По крайней мере, он в этом уверен». Рейд стал наблюдать за Юлин Юлан, которая краем глаза наблюдала за человеком. Ее настроение изменилось, будто по мановению волшебной палочки. Она ожила, в поведении ее появилась нерешительность и нервозность. Бросив взгляд на Рейта, она увидела, что он за ней наблюдает, и покраснела. Затем склонила голову над своей тарелкой, на которой лежал серый виноград, бисквит, копченые морские насекомые и фаршированные почки папоротника. Рейд не терял кавалера из виду. Тот без видимого удовольствия ковырялся в стоявшем перед ним пироге с кислыми овощами, посматривая при этом на море. Он пожал плечами, словно был обескуражен собственными мыслями, и стал рассматривать зал. И в этот момент он увидел цветок ката, которая довольно неубедительно пыталась показать, что ее интересует только содержимое тарелки. От удивления кавалер наклонился вперед и так стремительно выскочил из-за стола, что тот чуть не опрокинулся. Тремя прыжками он пересек зал, встал перед девушкой на колени и в таком изысканном приветствии взмахнул шапкой, что Трес лишь захлопал глазами. «Принцесса голубых ядов!» — воскликнул он. «Ваш слуга Дордолио! Я достиг своей цели!» Цветок ката кивнула головой столь же сдержанно, сколь и с радостным удивлением. Рейд удивлялся ее артистическому искусству. «Как приятно!» — ворковала она. «Случайно встретить в далекой стране кавалера из ката». «Случайно» — это совершенно неверное слово, принцесса. «Я один из 10, отправившихся на поиски с целью завоевать награду, обещанную вашим отцом, а также с целью укрепления чести вашего и моего дворцов». «Черт побери всех пнумов, уважаемая принцесса! Это счастье выпало мне!» «Значит, ты очень настойчиво искал?» — спросил Анаха. Дордолио выпрямился и стал рассматривать Анаха, Рейта и Треза и приветствовал каждого легким, тщательно рассчитанным поклоном. Цветок коротко и радостно махнула ручкой, как будто эти трое были лишь случайными попутчиками, встреченными на пикнике. «Мои преданные спутники, все трое оказали мне большую помощь. Если бы не они, меня бы уже не было в живых». «В таком случае», — заявил кавалер, — «вы сможете всегда рассчитывать на защиту Дордолио, Золотого и Карнеольного. Кроме того, вам разрешается пользоваться моим военным именем. Алутрин Звездно-Золотой». Он по-военному отдал честь трем путешественникам, затем щелкнул пальцами и приказал официантке: «Я желаю есть за этим столом». Официантка молча подвинула к столу еще один стул. Дордолео уселся и переключил все свое внимание на цветок ката. «Принцесса, тебе, наверное, пришлось пережить много опасных приключений». «Конечно же, это так. Но, несмотря на все это, ты так же красива и свежа, как раньше». Цветок смеялась. «В этой одежде степных кочевников? У меня нет никакой другой одежды. Прежде чем я позволю смотреть на себя, мне нужно купить десятки необходимых мелочей». Дордолио окинул быстрым взглядом ее серой одежды, после чего кивнул. «Я этого совершенно не заметил, потому что ты такая же, как всегда. Если ты желаешь, мы вместе отправимся за покупками. А базары в Коаде очаровательные». «Конечно. Но расскажи мне что-нибудь о себе. Ты говоришь, что мой отец назначил вознаграждение». «Да, он сделал это». Благородные кавалеры откликнулись на его призыв. «Мы отправились по твоим следам в Спанк, где узнали, что тебя похитили священнослужительницы женских таинств. Многие сочли тебя потерянной, я же был другого мнения, и моя настойчивость вознаграждена. Мы с триумфом возвратимся в Сетру». Юлин Юлан загадочно улыбнулась Рейту. «Я почти не могла надеяться на возвращение домой. Какое счастье, что мы встретились с тобой здесь, в Куаде». «Да, удивительное счастье», — сухо сказал Рейт. «Мы всего лишь час назад прибыли из Пиры». «Пира? Я не слышал о таком городе». «Она находится на крайнем западе мертвой степи». Дордолео глянул на Рейта, но тут же снова повернулся к цветку. «Какие же трудности выпали на твою долю? Но теперь ты находишься под защитой Дордолео. Мы немедленно возвращаемся в Сетру». Пока они ели, Юлин Юлан взволнованно разговаривала с Дордолео. Трес, которому непривычные столовые приборы доставляли неудобства, все время бросал на них сердитые взгляды. Ему казалось, что они смеются именно над ним. Анаха не обращал на них никакого внимания, а Рейд молча ел. Наконец, Дордалио отодвинул свой стул. «Что ж, перейдем к делу. Езелиса стоит на якоре и скоро отойдет на Вервадеи. Грустная минута. Теперь тебе нужно попрощаться с твоими товарищами, отличными ребятами. Но это необходимо, поскольку мы должны попасть на корабль, который доставит нас домой». «По чистой случайности мы тоже направляемся в Кат», — спокойно сказал Рейд. Дордолио с таким удивлением посмотрел на Рейда, будто тот заговорил на каком-то непонятном языке. Дордолио встал, помог подняться Юлин Юлан, вместе они пошли на террасу. Официантка принесла счет. «Пожалуйста, 5 секвинов за 5 человек». «5? Человек из Яо сидел за вашим столом». Рейд не стал спорить и выложил из своего кошелька даже больше 5 секвинов. Анаха с интересом смотрел на него. «У современных Яо действительно есть преимущество. По прибытии в Сетру ты не привлечешь ничьего внимания». «Возможно», — ответил на это Рейд. «Я рассчитываю лишь на благодарность отца девушки. В моем деле не помешает ни один союзник, который мог бы пригодиться». «Некоторые события продолжают жить в себе», — заметил Анаха. «Теологи Дердиров по этому поводу высказывают интересные замечания. Я припоминаю анализы случаев, проведенные не Дердиром, а Дердир человеком из касты безупречных». Анаха принялся подробно развивать эту тему, чего попытался избежать Трес. Он встал, прошел на террасу и принялся смотреть вдаль поверх крыш Коада. Дордолио и Юлин Юлан как раз проходили мимо и демонстративно его не заметили. Трес вскипел от гнева и вернулся к Рейту и Анаха. «Этот франт Яо уговаривает ее избавиться от нас. Он говорит, что мы вроде бы кочевники, хоть честные и надежные, но грубые». «Ну и черт с ними», — сказал Рейд. «Ее судьба не наша». «Но ты связал ее судьбу с нашими. Лучше бы мы остались в Пере или отправились на Счастливые острова. Но так...» «Иногда некоторые события происходят не так, как я предполагал», — ответил на это Рейд. «Но кто же мог знать? Может быть, так оно и лучше? Во всяком случае, так думает и Анаха. Ты не мог бы сказать ей, чтобы она подошла к нам?» Трес пошел и сразу же вернулся обратно. Они отправились в город, чтобы купить то, что они называют подходящей одеждой. Какая глупость. Всю свою жизнь я носил одежду степных обитателей. И я считаю, что она очень практична и удобна. Конечно, — подтвердил Рейд его мысль. Пускай они делают, что хотят. Может быть, нам тоже нужно изменить свое поведение. По крайней мере, внешне. Базары находились в припортовом районе. Здесь Рейд, Анаха и Трес купили себе одежду, которая была не такой грубой. Рубашки из мягкого светлого полотна, жилетки с короткими рукавами, свободные черные штаны длиной чуть ниже колен с симпатичными застежками и башмаки из мягкой серой кожи. Потом они пошли в порт и осмотрели корабли. Езелиса сразу же привлекла их внимание. Корабль был более 100 шагов в длину, на нем имелась большая палубная надстройка, а нижняя палуба могла вместить много пассажиров. В чрево корабля многочисленные лебедки загружали тюки с товарами. Пройдя по трапу, они сразу же нашли капитана, который уверил их, что корабль отправляется через 3 дня, зайдет в порты Грэнни и Харасин, а затем через Пак-Кахан двинется в Вервадеи, что в Кате. Это путешествие должно было занять от 50 до 60 дней. На вопрос о каютах первого класса Рейд получил ответ, что они все уже заняты, как и каюты нижней палубы, кроме одной. Но они могли бы разместиться в верхних каютах палубной надстройки, которые нельзя было назвать неудобными, разве что в случае экваториальных дождей. И тут же заметил, что последние случались довольно часто. «Нет, эти каюты нам не подходят», — заявил Рейд. «Нам нужны по меньшей мере 4 каюты второго класса». «Я не могу вам их предложить. Разве что кто-нибудь откажется от заказа. Такое иногда бывает». «Хорошо. Мое имя Адам Рейд, и меня можно найти в гостинице «Большой континент». «Адам Рейд?» — удивленно спросил капитан. «Но ведь ты уже записан со своей группой в пассажирском списке». «Однако мы только сегодня утром прибыли в Коат. Около часа назад на борт поднялась пара Яо, кавалер со знатной дамой. Они заказали каюты для Адама Рейта, большие апартаменты в палубной надстройке с двумя каютами и салоном, а также размещение еще для трех человек. Я требую оплаты. Они сказали, что придет Адам Рейт и заплатит за места на корабле. Плата составляет 2300 секвинов. Ты Адам Рейт? Да, это я. Но я не буду платить 2300 секвинов. И если речь идет обо мне, то я отказываюсь от заказа. Что за глупости? Резко спросил капитан. Я не собираюсь выслушивать весь этот бред. А я не собираюсь пересекать океан Драшаду под дождем, ответил Рейт. Если ты хочешь возместить убытки, попробуй найти этого Яо. Это бессмысленно, пробормотал капитан. Ладно, оставим это. Если вас устроят условия с меньшим комфортом, попытайтесь попасть на Варгас, он стоит напротив. Через день он отходит на Кат, и вы наверняка сможете найти там каюты. Спасибо тебе за помощь. Рейт и его спутники отправились на Варгас, приземистый корабль с длинным бушпритом. Между мачтами был натянут трос, на котором висели фонари. На провисших парусах виднелось несколько свежих заплат. Рейт с сомнением осмотрел корабль, затем, пожав плечами, поднялся на борт. В тени палубной надстройки за столом, заваленным бумагами, сидели два человека. Между ними лежали письменные принадлежности и стоял кувшин с вином. Наиболее заметный из них был по пояс обнаженным, и его грудь покрывали густые, курчавые, черные, жесткие волосы. Кожа его была коричневой, лицо маленьким, круглым и неподвижным. Другой был очень худым человеком, одетым в широкую белую тунику, поверх которой был надет желтый жилет, повторявший цвет его кожи. Длинные усы грустно свисали по обе стороны рта. На бедре у него висела кривая сабля. Рейту они показались двумя негодяями. «Что ты хочешь?» — спросил маленький коренастый. «Я хотел бы как можно скорее отправиться в Кат», — сказал Рейт. «Не самое дешевое желание. Я сразу покажу тебе, что могу предложить». Рейт заплатил за две каюты. Одну для Юлин Юлан, другую побольше для себя, Треза и Анахо. Помещения были узкими, с плохой вентиляцией. Но это был не худший вариант. «Когда ты отчаливаешь?» — спросил он капитана. «Завтра к обеду, с приливом. Но утром будьте, пожалуйста, на борту, я пунктуален». Они возвратились по кривым улочкам обратно в гостиницу. Ни цветка, ни Дардолио еще не было. Лишь к вечеру они прибыли на паланкине, а за ними трое носильщиков несли множество пакетов и тюков. Дардолио вышел из носилок и помог выйти Юлин Юлан. Носильщики паланкина во главе со старшим носильщиком проследовали за ними в гостиницу. Юлин Юлан была одета в очень красивое платье из темно-зеленого шелка с темно-синим корсажем. Восхитительная шапочка из блестящей хрустальной сеточки покрывала ее голову. Увидев Рейта, она смутилась, затем, обернувшись к Дардолио, перемолвилась с ним несколькими словами. Тот расправил широким жестом свои золотистые усы и длинными шагами подошел к Рейту, Анаха и Трезу. «Все прекрасно», — сообщил он. «Я заказал для всех места на борту Езелиссы. Этот корабль имеет отменную репутацию». «Я боюсь, что ты понес ненужные издержки», — ответил Рейт, «поскольку я нашел другую возможность добраться до Ката». Дардолио ошеломленно отступил на шаг. «Но ты предварительно должен был поговорить со мной». «Для этого я не видел никаких оснований», — сухо заметил Рейт. «На каком же корабле вы собираетесь плыть?» «На Варгазе». «На Варгазе? Но это же плавучий свинарник. Я не имею никакого желания плыть на этом корабле». «Это совершенно не обязательно. Ведь ты же заказал места на Езелиссе». Дардолио теребил свою бороду. «Принцесса голубых ядов в любом случае предпочтет этот корабль, так как там имеются самые изысканные условия для путешествия». «Ты, наверное, очень богат и потому так щедр, если хочешь подыскать для такой большой группы одинаково изысканные условия». «Я сделал только то, что было в моих силах», — ответил Дардолио. «В твоем распоряжении находятся деньги всей группы, и поэтому капитан предъявит тебе счет». «Ни в коем случае. Я уже заплатил за Варгас». Дардолио с отвращением присвистнул. «Какая ужасная ситуация». Тут подошли носильщики, и старшие паланкины поклонились Рейту. «Разреши представить тебе счет», — сказал один из них. Рейт удивленно поднял брови. этот Дардалио оказался невероятно наглым. «Конечно, почему бы и нет? Только предъявите его, пожалуйста, тому, кто пользовался вашими услугами». Он встал, прошел к комнате Юлин Юлан и постучал в дверь. Он услышал за дверью какое-то движение и заметил, что она наблюдает за ним через глазок. Верхняя половинка дверей на самую малость приоткрылась. «Можно мне войти?» — попросил Рейд. «Но я сейчас как раз переодеваюсь. Раньше с этим не возникало никаких проблем». Дверь открылась. Рейд вошел, а Юлин Юлан недовольно продолжала стоять. Везде лежали свертки. Некоторые из них были открыты, и в них виднелись одежда и кожаные изделия, легкая обувь, вязаные лифчики, филигранные головные украшения и тому подобное. Рейд удивленно осмотрелся. «Однако твой друг слишком щедр», — заметил он. Цветок, кусая губы, наконец выдавил из себя. «Эти мелочи необходимы мне для возвращения домой», — высокомерно объяснила она. «Я не желаю прибыть в Вервадее как посудомойка». Такого высокомерия Рейту в ней видеть еще не приходилось, хотя в последнее время она часто подчеркивала свое превосходство. «Это дорожные издержки. Пожалуйста, запиши все, чтобы мой отец смог это оплатить, для твоего полного удовлетворения». «Ты ставишь меня в очень сложное положение», — сказал Рейд, «и я, несомненно, потеряю чувство собственного достоинства. Если я заплачу, то буду полным дураком. Если же я не заплачу, ты скажешь, что я скряга. Мне кажется, что ты могла бы действовать более тактично. Вопрос так-то не возникал вообще, потому что я желаю иметь все эти вещи. Именно поэтому я приказала принести все их сюда». Рейд скорчил гримассу. «Я не хочу спорить. Я пришел, чтобы сказать тебе следующее. Я заказал места до ката на корабле «Варгас». И мы завтра отправляемся. Это простой корабль, и для него хватит простых платьев». Цветок непонимающе уставилась на него. «Но дворянин золота и корнеола заказал места на Езилисе». «Если он желает плыть на том корабле, то пускай плывет, если он, конечно, в состоянии оплатить проезд. Я только что ему объяснил, что ни паланкина, ни проезда до ката, ни этих роскошных вещей оплачивать насобираюсь, так как он тебе их наверняка навязал». Юлин Юлан покраснела от гнева. «Я никогда не думала, что ты можешь быть таким жадным». «Альтернатива еще хуже. Дордолео...» «Это его имя могут употреблять только друзья», — ворчливо сказала Юлин Юлан. «Так что пользуйся лучше его военным именем или формальным титулом. Двейнин золота и корнеола». «Как бы там ни было, наш корабль завтра отплывает. Ты сама можешь выбирать, пойдешь ли ты с нами или останешься в Коаде». Рейд вернулся к остальным в холл. Старшие паланкины и другие носильщики уже ушли. Дордолео стоял на центральной веранде. Украшенных драгоценными камнями пряжек на его штанах уже не было. Глава третья. Тихоходный парусник «Варгас» с высокой узкой носовой частью и с неприступными бортами гордо покачивался на своей якорной стоянке. Как и все на чае, каждая мелочь на корабле была утрирована и специально подчеркивалась. Кривая пиния корабельного корпуса была украшена искусственными цветами. Бушприт смотрел в небо. Паруса были украшены пестрыми художественными заплатками. Цветок ката вместе с Рейтом, Трезом и Анаха молчаливо поднялась на борт корабля, и носильщик всего лишь на одной ручной тележке доставил весь их багаж. Через полчаса на причале появился и Дордолео. Несколько минут он рассматривал корабль, затем поспешил к трапу. После недолгих переговоров с капитаном он бросил на стол кошелек с деньгами. Капитан мрачно рассматривал его из-под густых черных бровей, и трудно было понять, о чем он думает. Затем он открыл кошелек и пересчитал сиквины, однако нашел их количество недостаточным, о чем и сообщил Дордолео. Тот хмуро полез в карман, нашел требуемую сумму, и капитан пальцем показал ему на кормовую надстройку. Дордолео подергал себя за бороду, посмотрел на небо, подошел к трапу и кивнул двум носильщикам, затащившим его багаж на борт. Затем он изобразил перед цветком ката церемониальный поклон, отошел дальше к поручням и принялся рассеянно смотреть на океан. На борт поднялись и пять других пассажиров. Маленький толстый купец в темно-сером кафтане и высокой цилиндрической шляпе. Мужчина с облачных островов с женой и двумя дочерьми, свежими изящными девушками с бледной кожей и ярко-рыжими волосами. За час до обеда был поднят якорь, и Варгас вышел из порта. Крыши Коада постепенно превратились в темно-серые призмы, поставленные у подножия холмов. Команда поставила паруса, раскатала канаты и установила на носу корабля примитивную пушку стволом вверх, так что казалось, будто из нее сейчас станут палить салют. Рейд обратился к Анаха. «Чего они опасаются? Пиратов?» «Это лишь мера предосторожности», — ответил ему Дирдир-человек. «Пока на корабле видна пушка, пираты предпочитают держаться на почтительном расстоянии. Нам нечего бояться. На Драшаде они появляются довольно редко. Что же касается питания, то тут я допускаю значительный риск. Но капитан производит впечатление человека, любящего хорошую жизнь, так что и в этом отношении можно успокоиться». Корабль гордо плыл через океан. Было душно. Дванжер спокойно переливал свои воды цветами сверкающего жемчуга. Берег постепенно исчез на севере. Других кораблей не было видно. Солнце опустилось в облака, и закат заиграл чудными красками от черно-синих до янтарных тонов. И вместе с этим подул легкий бриз, под которым за бортом тихо плескалась вода. Ужин был прост, но очень вкусен. Всем подали ломтики сушеного мяса с пряностями, салат из сырых овощей, паштет из насекомых, маринованные овощи и мягкое белое вино в зеленых пузатых стаканах. Пассажиры ели молча. Незнакомые на чае всегда относились друг к другу с подозрением и поэтому вели себя сдержанно. Только капитан совершенно не чувствовал себя скованным. Он от души ел и пил, развлекая общество анекдотами и историями о своих предыдущих путешествиях и пытаясь угадать цель путешествия каждого из пассажиров. Его доброжелательность заметно разрядила ситуацию. Юлин Юлан ела мало. Она рассматривала обеих девушек с ярко-рыжими волосами и была явно удручена, увидев, что их изящество всех привлекало. Дордолио сидел несколько в стороне и обращал мало внимания на общительного капитана, хотя и сам время от времени поглядывал на обеих девушек и незаметно теребил свои усы. После ужина он увел Юлин Юлан на нос корабля, где они наблюдали за светящимися морскими угрями. Остальные же расселись на скамейках высокой верхней палубы и негромко разговаривали. В это время появились розовый Эз и голубой Брес. Один следовал прямо за другим, прокладывая по воде двойной след. Пассажиры постепенно расходились по своим каютам, и вскоре бодрствовать остались лишь рулевой да вперед смотрящий. Проходили дни. Утренние часы, как правило, были холодными, и над водой висела перламутровая дымка. Дни прогревались висящим в зените солнцем Карины 4269. Предвечерние часы растворялись в золотистом безветрии, а ночи были тихими. Корабль ненадолго останавливался в двух портах. В общем-то, это были просто деревни, утопавшие в листве огромных серо-зеленых деревьев. Здесь Варгас выгрузил кожи, металлические инструменты и приборы, чтобы взять на борт мешки с орехами и сушеными фруктами, черное дерево и большое количество великолепных бутонов роз. Когда они покинули побережье Харасина, корабль вышел в открытый Драшада и, взяв курс на восток, поплыл точно вдоль экватора. Таким образом, можно было использовать все попутные и встречные течения и одновременно в стороне оставить все штормовые зоны, как на севере, так и на юге. Ветры дули мягкие, и корабль лениво покачивался на плавных, почти незаметных волнах. Почти все время пассажиры проводили за играми. Ярко-рыжие девушки Хейзери и Эдве любили соревноваться в набрасывании колец на стержень и подтрунивали над Трезом до тех пор, пока он тоже не принял участие в игре. Рейд научил их играть в наперстки, что привело их в восторг. Пало Барба, отец девушек, был учителем фехтования. Он каждый день по часу фехтовал с Дордолио. Дордолио выполнял эти упражнения раздетым до пояса, и его черные волосы были завязаны черной лентой. Дордолио фехтовал словно для шоу, красиво работая ногами и издавая отрывистые выкрики. Пало Барба делал это не так изящно, больше внимания уделяя технике фехтования. При случае Рейд всегда наблюдал за этими поединками и однажды даже принял приглашение Пало Барбы сразиться с ним. Рейд указалось, что клинки слишком длинны и гибки, но тем не менее держался он великолепно. Дордолио, наблюдая за их поединком, делился с Юлин Юлан критическими замечаниями. Трес, услышавший отрывок их разговора, передал Рейту, что кавалер счел его технику боя наивной и эксцентричной, на что Рейт только пожал плечами и улыбнулся. Такой человек, как Дордолио, не мог воспринимать его всерьез. Два или три раза вдали появлялись паруса, а однажды они заметили длинную черную моторную яхту, которая как раз меняла курс. Рейт рассмотрел корабль в сканоскоп. Десяток высоких желтокожих людей в черных тюрбанах смотрели в его сторону. Он сообщил об этом капитану. «Это всего лишь пираты. Оставьте их в покое. Слишком большой риск», — ответил тот. Большая яхта шла какое-то время в миле к югу от них, затем снова изменила курс и исчезла в юго-западном направлении. Через два дня по курсу появился остров, побережье которого полностью было покрыто высокими деревьями. «Это Гозет», — ответил капитан на вопрос Рейта. «Здесь мы, видимо, на один или два дня станем на якоре. Ты еще не бывал в Гозете?» «Нет, еще не был». «Тогда ты сразу можешь настраиваться на неожиданности. Но, с другой стороны, ну, в общем, наверное, нет. Я не могу говорить об этом, так как не знаю нравов этой страны. Возможно, тебе они тоже неизвестны. Я слышал, что ты потерял память». Рейд пожал плечами. «Я никогда не ставлю под сомнение мнение других людей». «В общем, это очень странный обычай», — заявил капитан. «Но ты понимаешь, я не могу догадаться, в какой стране ты родился. Твой вид кажется мне слишком необычным». «Я путешественник», — заявил Рейд. «Если тебе угодно, кочевник». «Для путешественника ты иногда знаешь слишком мало. Ну да ладно, во всяком случае сейчас перед нами то, что называется Гозедом». Остров темной массой возвышался перед ними. В сканоскоп Рейд рассмотрел побережье, где на высоких деревянных сваях стояли хижины. Под ними был голый, чисто подметенный и разрыхленный песок. Дир-дир-человек тоже посмотрел на деревню в сканоскоп. «Именно то, что я себе и представлял», — сказал он. «Значит, ты знаешь Гозет?» Капитан представил эту деревню чем-то таинственным. «В ней нет ничего таинственного. Люди этого острова чрезвычайно религиозны и поклоняются живущим в этих водах морским скорпионам. Говорят, что эти твари по меньшей мере такого же размера, как люди, а может и того больше». «А почему хижины построены на таких высоких столбах?» «Ночью морские скорпионы выходят на берег, чтобы отложить яйца. Но яйца они откладывают под кожу какого-нибудь животного. Иногда для этого они используют тело женщины, специально для этого остающиеся на пляже. В теле этого животного яйца раскалываются, и вылупившаяся личинка начинает жрать мать богов. В последней стадии, когда боль и религиозный экстаз приводят к странному психологическому состоянию, мать мчится к берегу и бросается в воду». «Не очень гуманная религия», — Анаха добавил. «Но народу Гозеда она кажется очень даже подходящей. Они могут, если захотят, в любое время ввести у себя любую другую религию. Но полулюди известны тем, что их очень привлекают подобные сумасшествия». Рейд не удержался и засмеялся. Анаха с удивлением уставился на него. «Могу ли я узнать, что тебя так развеселило?» «Мне кажется, что отношение дир-дир людей к дир-дирам очень похоже на отношение народа Бозида к своим скорпионам». «Я не вижу здесь аналогии», — обиженно сказал Анаха. «О, но это же элементарно. Оба являются жертвами нечеловеческих существ, использующих людей в своих целях». «Ба!» — воскликнул Анаха. «Иногда ты кажешься мне самым большим глупцом из всех существующих». Он резко отвернулся и стал смотреть на море. Но Рейд знал, что Анаха иногда мучила неосознанное и неприятное чувство. Корабль осторожно подошел к усыпанному ракушками выступу скалы и бросил якорь. Капитан отправился в шлюпке на остров. Пассажиры видели, как он разговаривал с группой мужчин со строгими лицами и белой кожей. С головы до пят они были абсолютно голыми. Достигнув соглашения с островитянами, капитан возвратился обратно на корабль. Через полчаса к судну подошли два лихтера. Заработала лебедка. На борт подняли тюки с шерстью и бухты канатов. Другие же тюки и ящики перегрузили в лихтеры, и уже через два часа после прибытия в Гозет корабль поднял якорь и отправился дальше. После ужина пассажиры сидели на палубе возле кормовой надстройки и разговаривали под фонарем о жителях Гозеда и об их религии. Валдалбарба, жена Пало Барбы и мать Хейзери и Эдвы, считала весь этот ритуал несправедливым. Почему на пляж не идут мужчины и не становятся отцами богов? Капитан засмеялся. Мне кажется, что такая честь все-таки должна сохраняться за дамами. В Мургане такого бы не произошло, заявил купец. Мы отчисляем священникам высокий налог, и они берут на себя всю ответственность за удовлетворение божеств. И нам совершенно не нужно переживать подобных неудобств. Эта система ничуть не хуже всех остальных, высказал мысль Пало Барба. В этом году мы присоединились к пансагматическому гнозису. Эта религия, при всем прочем, не забывает и о себе. Во всяком случае, мне она нравится больше, чем тутилание, сказала Эдва. Нужно лишь продекламировать священные стихи, и на целый день ты свободна. Тутилание была беспросветной скукой, добавила Хейзери. Все время нужно было что-то учить наизусть, а эти ужасные собрания душ. Мне тоже пансагматический гнозис нравится больше. Дардолио высокомерно засмеялся. Значит, вы предпочитаете не определяться с религией раз и навсегда? Должен сказать, что я и сам склоняюсь к этому направлению. Доктрина Яо ведь тоже является верованием до определенной степени. Или, другими словами, внутри общества каждый имеет возможность определиться так, чтобы, следуя циклу, смог полностью испытать всю теопатию в полном объеме. Анаха все еще никак не мог окончательно успокоиться от сравнения Рейта и посмотрел на палубу. «Ну а что думает по этому поводу Адам Рейт, выдающийся этнолог? Какие теософические воззрения он может нам изложить?» «Никаких», — ответил Рейт. «Или в лучшем случае очень скудные. Мне кажется, что человек и его религия — это одно и то же. В жизни всегда имеют место неизвестное и непонятное. Каждый человек проецирует на белый экран черты собственного мировоззрения. Свое происхождение он осмысливает, исходя из своего собственного поведения и волеизъявления. Верующий человек, излагая свою религию, объясняет по сути дела самого себя. Если же ему возражает фанатик, он чувствует себя обиженным во всем своем существовании и реагирует очень резко. «Интересно», — заявил толстый купец. «А атеист?» «Он может не проецировать картины. Он воспринимает космические тайны такими, какими они есть, и не видит необходимости надеть на них более или менее человеческую маску». В остальном же, конечно, отношение между человеком и образом, в который он облачает неизвестное, чтобы было удобнее манипулировать, весьма показательны. Капитан поднял бокал с вином, посмотрел на него и выпил до дна. «Может, ты и прав», — сказал он. «Но никто из-за этого переделывать себя не будет. Я познакомился с массой людей. Я ходил под башнями дирдиров, бродил по садам синих кишей и знаю градованков. Я знаю эти народы и их человеческих союзников. Я объездил все 6 континентов чая. Я подружился с тысячами людей, любил тысячи женщин, убил тысячи врагов. Я знаю яо, бинтов, валалукианцев, шималеев, степных кочевников, маршовых людей, островитян, каннибалов из Раха и Кослована. Я вижу их отличия и схожесть. Все в своем существовании стремятся получить как можно больше выгод, но в конце концов все умирают. А уже там никто не может быть лучше другого. Мой собственный бог — это добрый старый Варгас. Конечно, Адаму Рейту известно, что мой корабль — это я сам. Если мой корабль со стоном и скрипом борется со штормом, я страдаю вместе с ним и скреплю зубами. Если мы скользим по спокойному морю под розовой и голубой луной, я играю на флейте и надеваю на голову красную повязку. Я и мой корабль, мы служим друг другу. И если в один прекрасный день Варгас пойдет на дно, я утону вместе с ним». «Браво!» — воскликнул Пало Барба. «Человек шпаги, который, впрочем, выпил слишком много вина. Я тоже в это верю». Он высоко поднял меч, так что свет фонаря отражался на стальном лезвии. «То, что для капитана представляет корабль, для меня — вот этот меч». «Отец!» — воскликнула его дочь Эдва. «А мы тебя всегда считали рассудительным пансагматиком». «Пожалуйста, убери отсюда меч», — сказала Валдалбарба. «Иначе в своем воодушевлении ты отрубишь кому-нибудь ухо». «Что? Я? Старый опытный фехтовальщик? Каким образом?» «Ну хорошо, если ты так считаешь, я отложу меч, чтобы выпить следующий стакан вина». Таким образом, они разговаривали еще долго. Дарделео прошелся по палубе и подошел к Рейту. «Меня удивляет», — снисходительно произнес он, «что кочевник может так изысканно и точно выражать свои мысли». Рейт улыбнулся трезво. «Кочевники не обязательно должны быть дураками». «Ты меня удивляешь. В какой степи твоя родина? К какому племени ты принадлежишь?» — спросил Дарделео. «Моя степь находится очень далеко, а племя мое рассеяно во всех направлениях». Дарделео задумчиво поддергал себя за усы. «Дир-дир, человек уверен, что ты страдаешь потерей памяти. А принцессе голубых ядов ты рассказывал, что ты будто бы человек с другой планеты. Молодой кочевник, который знает тебя лучше всех, молчит. А я, между прочим, очень любопытен». «Значит, у тебя активный дух», — заметил Рейт. «Да, конечно. Я хочу задать тебе абсурдный вопрос. Считаешь ли ты себя сам человеком с другой планеты?» Рейт засмеялся. «Здесь для ответа имеется 4 возможности. Если я действительно с другой планеты, то я могу сказать «да» или «нет». То же самое я могу сказать, если я не прилетел с другой планеты. В первом случае могут возникнуть неприятности, во втором затрагивается мое достоинство, в третьем это просто глупость, а в четвертом могла бы возникнуть такая ситуация, которую ты сам счел бы ненормальной. Так что вопрос, как ты сам выразился, абсурдный». Дарделео сердито теребил бороду. «Значит, ты принадлежишь к культу? Это мое предположение». «Кажется, нет». «Но о каком культе ты говоришь?» «О культе кающихся беглецов, разрушившим 2 наших прекрасных города». «Я склоняюсь все-таки к мысли, что это сделала какая-нибудь другая сила». «Все равно. В любом случае, нападение было вызвано культом». Рейд покачал головой. «Мне это непонятно. Враги разрушают ваши города, но ваше негодование и горечь направляются не против этих врагов, а против довольно серьезных и рассудительных представителей вашего же собственного народа. Мне кажется, что вы идете на поводу эмоций. Я ничего не знаю о вашем культе. Но что касается места моего рождения, тут я предпочитаю потерю памяти». «Но тем не менее, ты всегда придерживался четко определяемых мнений». «Ну ладно. Что бы ты сказал, если бы я стал утверждать, что я действительно прибыл с далеких планет?» Дарделео сжал губы и посмотрел вверх на фонарь. «Об этом я еще не думал. Во всяком случае, это страшная идея — старая планета с людьми». «Почему же страшная?» Дарделео неуверенно засмеялся. «У человечества есть плохая сторона, которая похожа на камень, спрессованный в определенную форму. Верхняя часть, направленная к Солнцу и обдуваемая воздухом, чистая. Но если под него заглянуть, то там оказывается грязь, копошатся насекомые. Мы, урожденные Яо, знаем это очень хорошо. Ничто не сможет завершить Эвайлию. Но хватит об этом. Ты действительно решил ехать с нами в Кат? Что ты собираешься там делать?» «Я еще не знаю. Должен же я где-нибудь жить. Почему бы и не в Кате? Для чужестранца это не так уж просто. Самое сложное — это найти связи в одном из дворцов». «Странно, что это говоришь ты. Цветок Ката заявила, что ее отец с благодарностью пригласит нас во дворец голубых ядов. Конечно, он окажет вам вежливый и достойный прием, но поселиться во дворце вам удастся также и с такой же гарантией, как и на дне Драшады, если бы какая-нибудь рыбка пригласила вас туда погостить». «Ну а все-таки, что мне могло бы в этом помешать?» «Ну, во-первых, никто не захочет, чтобы из него делали дурака. Положение — это в жизни все. Но что может кочевник знать о положении в обществе?» Рейд на это ничего не ответил. «Жизнь кавалера сопровождают 1000 вещей», — продолжал Дарделео. «В академии нас учили формам обращения, постановке речи и обходительности, в чем я, к сожалению, не особенно блистал. Мы изучали фехтование, теорию и практику дуэлей, генеалогию и геральдику, а также украшения одежды и сотни других вещей. Возможно, ты считаешь все это несущественным или утрированным? Тривиальным. Это было бы подходящим словом, вставил Анахо. Рейд ожидал холодного ответа, но Дардалио лишь безразлично пожал плечами. А что? Твоя жизнь более значительна? Или этого купца? Фехтовальщика? Не забывай, что Яо — это раса пессимистов. Эвайлия — это постоянная угроза. Возможно, мы еще более мрачные, чем кажемся. Мы видим всю незначительность существования. Но именно поэтому совершенно умышленно раздуваем малейшие искры жизненной силы. Пытаемся из всего происходящего взять самое лучшее, лишь потому что живем формами. Тривиальность? Упадничество? Но кто может жить лучше? «Все это прекрасно», — ответил Рейд. «Но почему же обязательно надо биться в пессимизме? Почему бы не расширить горизонт? Мне кажется, что вы воспринимаете разрушение ваших собственных городов с удивительным равнодушием. Месть — это, конечно, не самая благородная реакция, но бездеятельная подчиненность судьбе — это намного хуже». «Ба! Как варвар вообще может понять несчастье со всеми его последствиями?» Многие отчаявшиеся находили выход в Эвайлии. Несчастье стоило нашей стране больших усилий. Для других целей не хватало энергии. Если бы ты принадлежал к более высокой касте, я должен был бы вырвать из твоей груди сердце, так как такое обвинение — невиданная наглость. Рейд засмеялся. «Хорошо, что моя низкая каста меня от этого оберегает. Но теперь я хочу задать тебе другой вопрос. Что такое Эвайлия?» Дардалио всплеснул руками. «Потеря памяти. И быть при этом еще и варваром. Нет, я не могу с тобой разговаривать. Спроси-ка лучше этого дир-дир-человека. У него достаточно познаний». И он сердито удалился. «Почему он так обиделся?» — спросил Рейд. «Ему стыдно», — предположил Анахо. «Яо настолько же восприимчивы к стыду, как глаз к песчинке. Таинственные враги разрушают их города. Они считают, что это сделали дирдиры, но громко они говорить об этом не могут. И поэтому у них остается только беспомощная злость, да еще и стыд. И это делает их приверженцами Эвайлии. Но что же это все-таки такое? Убийство. Каждый, кто испытывает чувство стыда, убивает столько людей, сколько он в состоянии убить. Независимо от пола, возраста, степени родства. Если он никого больше убить не может, он покоряется и впадает в апатию. Его ждет ужасное наказание, и оно очень драматично. Но весь народ празднует это наказание и стремится на место казни. Такая казнь имеет определенный стиль, а именно, создается впечатление, что жертва наслаждается позором и болью. Такая традиция во многом определяет жизнь ката. На этом основании дирдиры считают всех полулюдей сумасшедшими. «Значит, предпринимая поездку в Кат, мы рискуем быть там убитыми», — проворчал Рейд. «Риск ограничен, а в нормальных условиях он вообще не ставится под вопрос», — он глянул на палубу. «Однако мне кажется, что время уже позднее». Он пожелал Рейду спокойной ночи и отправился спать. Рейд остался на палубе и смотрел на море. После кровавого месива в Пере Кат представлялся ему пристанью спокойствия, цивилизованным островком, на котором ему удалось бы построить свой космический корабль. Но эта надежда становилась все более призрачной. Кто-то остановился рядом с ним. Это была Хейзери, старшая из двух сестер с ярко-рыжими волосами. «Кажется, тебя что-то угнетает. Чем ты обеспокоен?» — спросила она. Рейд повернул голову и взглянул прямо на светлый овал ее лица. Оно светилось невинным кокетством. Девушка была действительно восхитительной. «Почему ты еще не в кровати, как твоя сестра Эдва?» — поинтересовался он. «О, это очень просто. Она тоже еще не в кровати, а сидит с твоим другом Трезом на верхней палубе и дразнит и мучает его. Она намного опаснее меня». «Бедный Трез», — подумал Рейд. «И твои родители спокойно к этому относятся?» — спросил он. «А чего им волноваться? Когда они были молодыми, то делали то же самое. Тогда это был их прекрасный мир, теперь же он наш. Нравы меняются точно так же, как и времена. Знаешь ли ты это? Что с тобой? А какие нравы у твоего народа? Слишком многообразные и сложные. У обитателей облачных островов тоже, ответила Хейзери и придвинулась к нему поближе. Мы тоже не влюбляемся автоматически. У каждого человека время от времени может быть необычное и странное настроение. Но это же закон природы, ведь правда? Насчет этого я спорить не могу, со смехом сказал Рейд и, последовав закону природы, поцеловал пикантное личико. Но, дитя мое, мне бы не хотелось вызвать гнев твоего отца. Он великолепный фехтовальщик. О, в этом отношении тебе совершенно нечего бояться. Если необходимо его разрешение, я думаю, что он еще не спит, но я даже не знаю, о чем мне нужно его просить. Ну а если точно прикинуть... Оба скользнули вперед и по ступенькам поднялись на верхнюю палубу. Эз висел низко на западе и окрашивал воду в аметистовый цвет. Девушка с ярко-рыжими волосами, пурпурно-красные губы, сказочный корабль в далеком океане. Могли он от этого отказаться, если бы взамен смог вернуться на землю? Конечно, он бы вернулся. Но зачем же отказываться от очарования момента? Он поцеловал девушку уже более страстно, чем прежде. Вдруг из темноты появилась какая-то тень и быстро скрылась. Рейд узнал Юлин Юлан, цветок ката. Очарование пропало. Со смешанным чувством вины он посмотрел ей вслед. Но почему он должен чувствовать себя виновным? Уже давно она дала ему понять, что прежние отношения прекратились. Поэтому Рейд со спокойной душой снова повернулся к девушке с ярко-рыжими волосами. Глава 4. Наступил безветренный рассвет. На небе, бежевым и светло-сером на горизонте и бледным серо-голубом в зените, взошло солнце. На завтра, как и всегда, подали грубый хлеб, соленую рыбу, маринованные фрукты и горький чай. Все молча ели, и каждый был занят собственными мыслями. Цветок ката пришла последней. Она тихонько проскользнула в салон, вежливо улыбнулась, кивнув направо и налево. Ела она, словно во сне. Дардолио встревоженно за ней наблюдал. С палубы в салон вошел капитан. «День полного штиля», — объявил он. «Вечером будет гроза. А завтра?» «Не имея ни малейшего представления. Надеюсь, что дождя не будет». Рейд был немного раздражен, хотя и старался вести себя как обычно. Ведь повода для упреков не было. Сам он ничего не менял, ведь это Юлин Юлан изменилась и стала совершенно другой. Собственно, даже во время их самых близких отношений она оставляла часть себя только для себя, особо разыгрывавшая спектакль одного из множества своих имен. Рейд попытался о ней не думать. Юлин Юлан не стала задерживаться в салоне и сразу же, окончив завтрак, вышла на палубу. Дардолео последовал за ней. Они облокотились на перила, и девушка принялась ему что-то горячо объяснять. Дардолео теребил свою бороду и только изредка вставлял слово. Вдруг один из моряков что-то крикнул и показал на воду. Рейд увидел темный плывущий силуэт, очень похожий на человеческий, с маленькой головой и узкими плечами. Фигура снова нырнула и исчезла. Анаха объяснил, что это, скорее всего, был Пнум. «Так далеко от суши?» — спросил Рейд. «А почему бы и нет? Они сделаны из того же теста, что и фанги. А кто сможет заставить фанга отвечать за свои поступки? А что же он делает среди океана? Наверное, ночью он всплывает на поверхность, чтобы полюбоваться лунами», — съязвил Анаха. Утро перешло в день. Трес с двумя девушками соревновался в меткости, бросая кольцо. Купец углубился в чтение переплетенной в кожу книги. Пало Барба и Дардолео упражнялись в фехтовании. Вскоре Пало Барба это надоело, и Дардолео с силой взмахнул своим клинком, так что тот засвистел в воздухе. Показалась Юлин Юлан и села на один из люков, а Дардолео подошел к Рейту. «Иди сюда, кочевник. Возьми клинок и покажи, как сражаются на шпагах в твоей родной степи. Тебе придется меня извинить, но у меня сейчас нет для этого желания». «Адам Рейт, ты должен фехтовать», — крикнула Юлин Юлан. «Иначе ты разочаруешь нас всех». Рейд посмотрел на цветок. Она еле сдерживалась, и дрожащее от переполнявших ее чувств лицо принадлежало совсем не той девушке, которую он знал в Пере. Он видел перед собой совершенно незнакомого человека. Рейд повернулся к Дардолио, которого наверняка подговорила цветок. В любом случае, то, что они задумали, не входило в планы Рейта. «Оставь человека в покое», — обратился Пало Барба к Дардолю. «Я с удовольствием потренируюсь с тобой еще, чтобы ты смог выполнить все упражнения, которые тебе необходимы». «Нет, я хочу сразиться с этим парнем», — ответил тот. «Его манеры настолько высокомерны, что он заслуживает наказания». «Если ты таким образом желаешь разрешить спор, то это, конечно, твое дело», — холодно произнес Пало Барба. «Это не спор», — надменно заявил Дардолио. «Это демонстрация. Кажется, этот парень решил, что можно равнять высшую касту ката с обычной сволочью. Я собираюсь дать ему понять, что такие вещи нужно уметь различать». Рейд устало встал. «Ну хорошо. Как же ты хочешь это продемонстрировать?» «Шпагой или мечом, как тебе угодно. Так как тебе неведомы формы обращения кавалеров, для сигнала хватит простого слова «вперед». «А стоп?» Дардолио презрительно улыбнулся. «Если этого потребует обстоятельства». «Ну хорошо». Рейд повернулся к Пало Барбе. «Можно я посмотрю твое оружие?» Пало Барба сразу же открыл свой ящик, и Рейд выбрал два коротких легких клинка. Дардолио недоверчиво вскинул брови. «Детские игрушки. Они годятся только для тренировок маленьких детей». Рейд бросил один из клинков сопернику. «Мне они нравятся. Если тебе они не подходят, выбери себе что-нибудь более подходящее». С ворчанием Дардолио взял легкую шпагу. «В нем не чувствуется жизни. Он не звенит, он...» Рейд поднял свой клинок и им надвинул на глаза Дардолио его шапку. «Вот видишь, и им можно кое-что сделать». Без всякого комментария Дардолио снял шапку, а также отстегнул манжеты белой шелковой блузы. «Ты готов?» — высокомерно спросил он. «Да, если и ты приготовился». Кавалер махнул своей шпагой в утрированном с издевкой салюте и поклонился зрителям направо и налево. Рейд отошел на шаг. «Я думал», — сказал он, — «что ты собираешься отказаться от церемонии». На это Дардолио только насмешливо скривил рот и сделал выпад, готовясь к атаке. Рейд легко парировал, заставил Дардолио несколько ретироваться и зацепил одну из застежек, поддерживавших его штаны. Дардолио отскочил и вновь бросился в атаку. Но теперь его физиономия стала мрачной. Он пытался пробиться сквозь защиту Рейта, стараясь то там, то здесь нанести укол, и, наконец, сделал резкий выпад, думая, что Рейт действительно настолько неопытен, насколько он это хотел показать. Но тот успел увернуться в сторону, так что клинок Дардолио попал лишь в воздух. И тут Рейт резко опустил клинок так, что застежка штанов отлетела в сторону. Дардолио отскочил назад и наморщил лоб, но в следующий момент Рейт отсек у него и вторую застежку. Штаны Дардолио медленно поползли вниз. Он покраснел, как рак, отскочил назад и отшвырнул шпагу. «Это же детская игрушка!» — выдохнул он. «Возьми подходящее оружие. Ты можешь брать все, что тебе хочется. Я же останусь с тем, которое выбрал. Но прежде я бы посоветовал тебе позаботиться о своих штанах, иначе ты попадешь в очень неудобное положение». С трудом сохраняя самообладание, Дардолио поклонился, отошел в сторону и крепко подпоясал штаны кожаным ремнем. «Я готов», — быстро сказал он. «Так как ты настаиваешь, а я имею намерение тебя проучить, я использую то оружие, которое мне нравится больше». Он взял тонкий длинный клинок, со свистом помахал им в воздухе и кивнул Рейту, давая знак, что он готов продолжать. Гибкое острие шпаги стало изгибаться вправо и влево. Рейд успешно уклонялся от ударов и при первой же возможности отцарапал своим клинком щеку Дардолио. Это окончательно разозлило противника, и он ринулся в атаку. Рейд отскочил назад, противник неотрывно следовал за ним. Он топтался, рубил и колол. Рейд, парировав этот штурм, зацепил и вторую щеку Дардолио. После этого он немного отступил. «У меня немного сбилось дыхание», — сказал он. «Достаточно ли тебе упражнений на сегодня?» Дардолио фыркал, как дикий жеребец, и кряхтел от гнева. Затем он повернулся, посмотрел вдаль на море и, наконец, глубоко вздохнул. «Да», — угрюмо вымолвил он, — «на сегодня тренировок хватит». Дардолио с удовольствием швырнул бы сейчас рапиру в воду. Бешенство переполняло его. Но он вложил ее в ножны и поклонился Рейту. «Твоя фехтовальная подготовка великолепна. Я должен поблагодарить тебя за демонстрацию». Пало Барба сделал шаг вперед. «Хорошо сказано. Ты настоящий кавалер из ската. А теперь довольно. Пойдем лучше выпьем по рюмочке утреннего вина». Дордолио поклонился. «Позже», — сказал он и отправился в свою каюту. Цветок, как изваяние, сидела на месте. Хейзери принесла Рейту полный бокал вина. «У меня великолепная идея», — сказала она. «Ты должен сойти с корабля в Венессе и отправиться на гору Орхидей, где мой отец собирается открыть академию фехтования. Твоя жизнь будет там легкой и беззаботной». «Это хорошее предложение», — ответил Рейт. «Я хотел бы и мог бы пойти с тобой, но на мне лежит другая ответственность». «Оставь это. Неужели это так важно? Ведь у тебя только одна жизнь». «Но я не принуждаю тебя к ответу. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты удивительный человек, Адам Рейт, свирепый и веселый одновременно». «Я себе отнюдь не кажусь удивительным. Я совершенно обычный человек. Если я считаю что-то странным, так это чай». «Чай — это...» — со смехом начала Хейзери. «Ну ладно, иногда он ужасен. Но странный? Я не знаю других планет. Давай-ка выпьем вина. Сегодня спокойный день, так что нам кроме этого делать особенно нечего». Мимо прошел капитан. «Наслаждайтесь безветрием, пока есть такая возможность. Скоро поднимется ветер. Взгляните на север». На горизонте висели черные тучи, и море сверкало словно медь. От холодных порывов ветра паруса надулись, и весь такелаж жалобно застонал. Дордолио вышел из каюты. Он переоделся, и теперь на нем был темно-синий костюм, черные бархатные туфли и плоская черная бархатная шляпа. «А где же Юлин Юлан?» Облокотившись о поручни, она смотрела на море. Он подошел к ней и повернул лицом к себе. Пало Барба протянул ему бокал вина, и с этим бокалом кавалер сел под медным столбом. Тучи двигались все дальше на юг. Из них вылетали пурпурные зигзаги молний, и издалека уже слышались раскаты грома. Паруса были свернуты, и на мачте остался лишь небольшой квадратный штормовой парус. Солнце, сев в облака, осветило юг призрачным светом, а совсем скоро уже темно-коричневое солнце выглядывало из-под черных туч. Из кормовой надстройки вышла цветок ката. Она была абсолютно голой и смотрела в ошеломленные лица пассажиров, стоявших и сидевших на палубе. В одной руке у нее был пистолет, заряженный стрелами, в другой — кинжал. На ее лице застыла каменная улыбка. Рейту приходилось видеть ее лицо при различных обстоятельствах, но теперь оно было неузнаваемым. Дордолео закричал что-то неразборчивое и помчался к ней. Цветок ката выстрелила в него, но он успел пригнуться, и стрела пролетела у самой его головы. Тут она увидела Хейзери и направила пистолет на девушку. Хейзери закричала и спряталась за главную мачту. Вокруг сверкали молнии, и в их пурпурном блеске Дордолео прыгнул на цветок, но она кинжалом попала ему в шею. Дордолео зашатался и свалился в какой-то люк. Хейзери помчалась на нос корабля. Цветок гналась за ней. Какой-то моряк вышел на палубу и от неожиданности замер. Цветок воткнула ему кинжал прямо в лицо, и человек упал с трапа на палубу. Наконец, за мачтой цветок настигла девушку и оттолкнула ее в сторону. В то же мгновение она направила пистолет на Пало Барбу, но он ухитрился выбить оружие у нее из руки, и оно со стуком упало на палубу. Она оттолкнула его, затем Рейта, пытавшегося схватить ее. Вырвавшись, она помчалась по трапу, ведущему к бушприту. Одной рукой она держалась за бушприт. Корабль поднимался и проваливался на волнах. «Вернись назад!» — крикнул ей Рейт, но она лишь посмотрела на него. «Дерль!» — крикнул Рейт. «Юлин, Юлан!» Никакого ответа. «Цветок голубых ядов!» И, наконец, придворное имя. Шар-Зарин. Она лишь грустно ему улыбнулась. Тогда он попытался смягчить ее детским именем. «Зози, Зози, возвращайся сюда!» Вдруг лицо девушки изменилось и сделалось еще тверже. «Зози, разве ты не хочешь мне ничего сказать? Зози, будь добра, вернись!» Она казалась далекой и отрешенной. Тут Рейд попробовал позвать ее тайным именем. «Лаэ, иди, иди сюда. Ктан зовет тебя, Лаэ, Она только покачала головой и посмотрела на море за бортом. Рейд продолжал звать ее, перечисляя имена. Он звал, но гром заглушал его голос, и девушка больше его не слышала. Над водой еще виднелся край солнца. Цветок сделала шаг назад и бросилась в пенящееся море. Рейд успел заметить лишь ее темные волосы, после чего и они исчезли. Поздним вечером, когда корабль пробивался сквозь шторм, Рейд спросил Диргир человека. Она сошла с ума или это была Эвайлия? Это была Эвайлия, бегство от стыда. Однако, начал было Рейд, но затем только пожал плечами. Ты проявил внимание к девушке с Облачных островов. Ее же спутника ты оставил в дураках. Она воспринимала все это как унижение. Если бы она была в состоянии, то поубивала бы всех нас. «Мне это непонятно», — пробормотал Рейд. «Конечно, ведь ты не Яо. Принцесса голубых ядов не смогла больше выносить такого позора. Теперь она счастлива. В Сетре ее бы наверняка судили и пытали». Этого Рейд так и не понял. Он еще долго стоял на палубе. Над ним раскачивался медный фонарь. Где-то там, в темноте ночи, плавало белое девичье тело. Глава 5. Всю ночь напролет бушевал шторм. Только перед рассветом он стал стихать, и восходящее солнце осветило качавшийся в разбушевавшемся море корабль. К обеду ураган снова закружил корабль, словно детскую игрушку. Пассажиры не выходили из кают. Хейзери была бледна и крепко напугана. Рейд больше часа провел в ее обществе. Она могла говорить только о случившемся и постоянно задавала один и тот же вопрос. Почему она хотела это сделать? Яо, по всей видимости, склонны к таким поступкам. Но и сумасшествие имеет свои причины, — отвечал Рейд. Диргир-человек говорит, что вроде бы стыд взял над ней верх. Но такая красивая девушка, как она, что могло побудить ее к этому? «Я бы не стал над этим задумываться», — посоветовал ей Рейд. Только на следующее утро море снова успокоилось, и коричневый океан засверкал под безоблачным небом. С запада подул приятный бриз, и корабль снова смог поднять все паруса. Через 3 дня на горизонте появился темный мрачный остров. Капитан сказал, что это был укромный уголок пиратов, и все были очень рады, когда он растаял во мраке ночи. Дни опять были похожи друг на друга. Со временем Рейд стал нервным и раздражительным. Как далеко они успели отплыть от Пиры? И было ли это время простым и невинным? Когда-то Кат казался ему безопасной и цивилизованной гаванью. Рейд привык к мысли, что благодарность владыке голубых ядов облегчит его будущее и воплощение в жизнь его планов. Напрасные надежды. Корабль приближался к побережью Кахана, где капитан собирался использовать течение, способное ускорить прибытие в Парапан. Однажды утром Рейд поднялся на палубу и увидел прямо перед кораблем остров. Он был небольшим, но черная стена из стекла высотой в 100 шагов окружала почти всю его поверхность. За ней возвышались примерно 12 массивных зданий разной высоты, но выглядели они не особенно привлекательно. Подошел Анаха, расправил плечи и сделал недовольное лицо. «Ты сейчас видишь крепость очень злой расы, вонков». «Злой? Это потому, что они воюют с дирдирами?» «Потому что они не хотят эту войну закончить. Какая от нее польза дирдирам или вонкам?» Дирдиры часто предлагали заключить мир, но вонки его постоянно отвергали. Жестокий, непостижимый народ. «А для чего предназначена эта стена вокруг острова?» — поинтересовался Рейд. «Чтобы держать на расстоянии пномов, которые заполонили чай, как крысы. Вонки не особенно любят контакты. Посмотри-ка под воду». На глубине 10 или 15 шагов он различил похожие на человеческие тени, плававшие вокруг корабля. Вокруг средней части туловища у всех были надеты металлические конструкции, которые, по всей вероятности, были движущими системами, потому что сами тела движения не производили. «Вонки — это раса амфибий, и для занятий подводным плаванием они используют электродюзы», — объяснила Наха. Рейд снова принялся в сканоскоп разглядывать башни. Они, как и стены, были сооружены из черного стекла. В круглые окна тоже были вставлены затемненные стекла, а между отдельными зданиями висели, выглядевшие какими-то недостроенными, переходы из переплетенных стеклянных конструкций. Рейд заметил движение. Всмотревшись внимательнее, он обнаружил, что это были люди. Наверняка это были вонг-люди с белоснежной кожей и густым черным мехом на плоских головах. Их лица казались гладкими и мрачными. Носили они сплошную одежду, похожую на комбинезоны, подпоясанную черными широкими кожаными ремнями, на которых они прикрепляли какие-то приборы и различные небольшие инструменты. Войдя в здание, они стали смотреть на Варгас. Рейд смог хорошо разглядеть их лица. От неожиданности он выпустил сканоскоп из рук. «Что случилось?» — спросила Наха. «Я увидел двух вонг-людей. В сравнении с ними ты выглядишь довольно привычно». Анаха тихо засмеялся. «Они действительно похожи на среднего получеловека. Тем временем вонг-люди исчезли, и Рейд не смог понаблюдать за ними более тщательно. Тут к ним подошел и Дардолио. Он с восхищением посмотрел в сканоскоп. «Что это за инструмент?» — полюбопытствовал он. «Электронно-оптический прибор», — равнодушно объяснил Рейд. «Ничего подобного в своей жизни я еще не видел. Эту штуку изготовили дирдиры?» «Я думаю, нет», — ответил Анаха и пожал плечами. «Тогда она, видимо, изготовлена кешами или вонками». Он рассматривал таблицу величин. «А что это за шрифт?» Анаха снова пожал плечами. «Я этого прочитать не могу». «А ты?» — спросил кавалер Рейта. «Да, я могу». И в приливе ехидства и озорства он громко прочитал. «Управление космических сообщений. Отдел инструментов и приборов. Фотоувеличивающий телескоп 1Х1 ООО-Х. Непроекционный, не приспособлен для использования в полной темноте. БАФ 1301 К 29023. Только для энергетических патронов ДС. В сумерках надевать дополнитель цвета. Не смотреть на солнце, избегать мощных световых источников. При отказе автоматических светофильтров возникает угроза повреждения зрения». «Что же это за язык?» — растерянно спросил Дардолио. «Один из многочисленных человеческих диалектов», — ответил Рейд. «Из какого района? Люди на чае, насколько я знаю, повсюду говорят на одном и том же языке». «Чтобы вас не злить, я промолчу. Лучше будет, если вы будете продолжать верить, что я потерял память», — со смехом сказал Рейд. «Ты считаешь нас дураками?» — проворчал Дардолио. «Мы что, дети? Что ты отвечаешь на наши вопросы отговорками?» «Иногда это более мудро», — сказала Наха, никому не обращаясь, — «поддерживать какой-либо миф. Знания могут стать лишним грузом». Дардолио это очень не понравилось. Он пожевал свои усы и удалился. Из воды появились три следующих острова с черными стеклянными стенами вокруг всей их территории, а за ними на горизонте обозначилась большая тень, масса материка Кахан. В течение второй половины дня они приблизились к берегу настолько, что могли уже различить отдельные детали гор, в тени которых лежал берег. Вокруг корабельных мачт парили похожие на драконов кричащие создания с черными большими крыльями и открытыми пастями. К вечеру Варгас, наконец, зашел в окруженную со всех сторон молами большую бухту. На южной стороне бухты лежал город, совершенно непримечательный, а севернее, на выдающейся вперед скале, стояла крепость Вонков, выглядевшая беспорядочным нагромождением кусков стекла. На равнине, расположенной восточнее, был хорошо различим космодром, на котором стояло много космических кораблей разных размеров и типов. В сканоскоп Рейд внимательно рассматривал бухту и окрестности. «Интересно», — думал он, — «очень интересно». Капитан объяснил им, что порт этот назывался Аохидис, и он был для Ванков очень важным. «У меня не было намерения плыть так далеко на юг. Но так как мы уже здесь, я как раз продам кожаные изделия и дерево, а взамен возьму здесь химикаты для ката. Вас же хочу предупредить вот о чем. Здесь на самом деле есть два города. Один из них сам Аохидис, город, в котором живут люди. И второй город, название которого просто невозможно выговорить — город Ванков. В городе людей живут представители разных народов. Но в основном это черные и красные, которые признают только свой вид и не разговаривают ни с кем другим. Бояться вам нечего, вы можете покупать все, что вам угодно, в любом открытом киоске или лавке. Но не заходите ни в один закрытый магазин или в кабак черных или красных, так как вас обязательно обидят или, что еще хуже, на вас нападут. То, что вы покупаете у черных, ни в коем случае не берите, когда подходите к красным, и наоборот. В городе Ванков вы можете смотреть только на Ванков, так как они на это, кажется, внимания не обращают. Абсолютно скучный порт, никаких развлечений. Варгас встал на якорь и поднял на мачте маленький красный флаг. «В мой последний приезд сюда я удачно торговал с красными и остался доволен», — объяснил капитан. «Поэтому я и не хочу искать других партнеров». Грузчики красных были круглолицами и круглоголовыми людьми с кожей цвета зрелой сливы. Черные были очень на них похожи, только кожа их была серой с черными пятнами. Отношения между этими двумя группами были явно враждебными. «Никто не знает причину их вражды», — сказал капитан. «Одна мать может иметь красного и черного ребенка. Некоторые считают, что это зависит от питания, другие, что это следствие наркотиков, а третьи придерживаются мнения, что это неизвестный возбудитель болезни, нарушает или уничтожает пигментный слой еще в материнской утробе. Но они рождаются черными или красными и такими остаются, считая своих недругов париями. Говорят, что отношения между черными и красными так и будут оставаться неизменными. Такого мнения придерживаются обе расы, и они с большим удовольствием имели бы дело с ночными собаками, чем со своими врагами. «А как же с Дир-Дир человеком?» — спросил Рейд. «Его здесь не обидит?» «О, нет. Такие мелочи не представляют для Ванков никакого интереса. Синий Кеша, например, славится своим садистским злорадством. Поведение Дир-Диров просто никогда нельзя предсказать. Но Ванки, по моему мнению, сравнимы с самыми равнодушными людьми на чае и почти никогда не имеют дела с людьми. Может быть, они вершат зло так же тайно, как и пнумы, но этого не знает никто. Вонг-люди же совершенно другие, холодные, словно духи, и я бы советовал не переходить им дорогу и не сердить их. Вы хотите сойти на сушу? Тогда не забывайте о моих предупреждениях. Аохидис — грубый город. Не оказывайте внимания ни черным, ни красным. Ни с кем не заговаривайте. Ни во что не вмешивайтесь. В прошлом году я потерял здесь одного моряка, который сначала купил у черных шаль, а потом зашел к красным выпить вина. Анаха предпочел остаться на борту, а Рейд и Трес сошли на берег. Из порта в город они пошли по неровно вымощенной улице. Дома на ней были неаккуратные, сделанные из дерева и камня, и вокруг них лежали горы мусора. По дороге им встретилось несколько самоходных машин, тип которых Рейд видел впервые. Видимо, эти машины были изготовлены ванками. Севернее стояли несколько башен, и в этом же направлении располагался космопорт. Казалось, что общественного транспорта здесь не было, и Рейд с Трезом отправились в путь пешком. Хижины сменились домами получше, и дальше они вышли на окруженную со всех сторон магазинами, лавками и киосками площадь. Половина людей были черные, остальные красные. Друг с другом они не вступали ни в малейший контакт. Черные покупали у черных, красные у красных. В воздухе явно чувствовалась атмосфера недоброжелательности. Рейд и Трес перешли площадь и пошли по ведущей на север мощеной улице. Скоро они подошли к забору из стеклянных прутьев, который окружал весь космопорт. Рейд остановился и принялся осматривать местность. «По своей натуре я совсем не вор», — сказал он Трезу. «Но взгляни-ка на этот маленький космический корабль. Я бы с большим удовольствием увел его у теперешнего хозяина». «Это корабль Вонков», — пессимистически сказал Трес. «Ты не сможешь им управлять». Рейд кивнул. «Правильно. Но если у меня будет хоть неделя времени, я научусь на нем летать. Космические корабли в определенной степени должны быть похожи друг на друга». «Да, но практическая сторона», — напомнил Трес. Сейчас он снова был строгим онмапе, живой эмблемой, носителем которой он был, когда они познакомились. Трес покачал головой. «Это совершенное безумие, что такие ценные механизмы стоят совсем без охраны. Кажется, что на борту маленького корабля нет никого. К тому же грузовые отсеки выглядят пустыми. Зачем же в таком случае на борту нужна охрана? И кому придет в голову украсть такое транспортное средство? Кроме меня, конечно». «Ну да. А когда ты попадешь внутрь корабля, Пока ты еще сообразишь, как им управлять, тебя схватят и убьют». «Конечно, дело это рискованное», — ответил ему Рейд. Они вернулись в порт, и когда снова оказались на борту, корабль показался им воплощением совершенства и логики. Всю ночь напролет велись разгрузочные и погрузочные работы. Утром, когда грузовые отсеки были заполнены, корабль поднял якорь и с наполненными ветром парусами вышел в океан. Варгас продолжал свой путь на север вдоль побережья Кахана, не выпуская его из вида. В первый день они проплыли мимо еще нескольких крепостей вонков, во второй день — несколько фьордов. Когда они проходили последний из них, откуда-то вынырнул небольшой катер, и капитан сразу же послал нескольких человек к пушке. Кораблик скользнул за кормой Варгаза, и капитан приказал развернуть пушку. Но катер повернул и вышел в открытое море, а люди на его борту визжали и орали так громко, что пассажиры Варгаза еще долго слышали их вопли над водой. Через неделю показались первые из облачных островов. А уже на следующий день корабль причалил к пристани в Венессе. Здесь с корабля сошли Пало Барба, его жена и две дочери. Трес с тоской смотрел им вслед. Эдва обернулась и помахала ему рукой, после чего все семейство исчезло в сутолоке желтых шелковых и белых полотняных плащей на набережной. Два дня длилась разгрузка в Венессе, погрузка новых товаров, замена старых истрепавшихся парусов на новые, а затем корабль снова вышел в море. Сильный бриз двигал судно дальше. Прошли два дня и ночь, и на корабле возникла напряженность. Все смотрели на Хархан. Наступил вечер, и солнце село в коричнево-серые, окруженные дымчато-апельсиновым ореолом, облака. На ужин подали маринованную рыбу и фрукты, но к еде почти никто не притронулся, так как все продолжали стоять у борта. Ночью подул ветер, и пассажиры разошлись по каютам. Только Рейд остался на палубе. Он был очень задумчив. Тут с мостика донеслись глухие команды. Главный парус был убран, и корабль сильно замедлил ход. Впереди рядами переливались крошечные огоньки. Берег Коада. Глава 6. Берег был плоским и чернел под светло-коричневым небом. Главный парус был снова поднят, и корабль не спеша вошел в порт Вервадеи. Город еще спал. В северной части припортового района возвышались большие дома с плоскими крышами. На юге располагались верфи и склады. Корабль бросил якорь, и моряки скатывали паруса. Подошел баркас и, взяв корабль на буксир, аккуратно завел его прямо в док. Служащие порта поднялись на борт и коротко переговорили с капитаном, после чего поприветствовали Дордалио и сошли на берег. Путешествие завершилось. Рейд попрощался с капитаном и вместе с Трезом и Анаха сошел с корабля. Когда они уже стояли на набережной, к ним подошел Дордалио. «Теперь я хочу с вами попрощаться», — высокомерно заявил он, «потому что я сразу отправляюсь дальше, в Сетру». «А дворец голубых ядов расположен в Сетре?» — спросил Рейд. «Конечно, но вам не стоит напрягаться. Я сам доведу до сведения владыки голубых ядов необходимую информацию». «Но ты еще очень многого не знаешь», — сказал Рейд. «Точнее говоря, ты не знаешь почти ничего». «Твоя информация не будет для него большим утешением», — сухо заявил Дордалио. «Может быть, утешением и не будет, но интересный наверняка». Дордалио покачал головой. «У тебя нет ни малейшего представления о церемониях. Неужели ты думаешь, что тебе можно было бы просто вломиться во дворец и изложить свои новости? А твои одежды?» «Невозможно. Совершенно невозможно. Я уже молчу о мраморном дир-дир-человеке и молодом кочевнике. Мы надеемся на вежливость и понимание владыки голубых ядов», — возразил Рейд. «Ба! Да у тебя действительно нет никакой совести». Тем не менее он продолжал идти с ними дальше. «Вы действительно хотите ехать в Сетру?» «Конечно». «Последуйте моему совету. Останьтесь сегодня на ночь в гостинице, например, в Дульване. Это вот там, напротив. Она вам подойдет. А завтра вы могли бы найти заслуживающего доверия торговца одеждой. Когда вы будете соответствующим образом одеты, сможете ехать спокойно в Сетру. Гостиница «Овал» вам вполне подойдет. А в сложившейся ситуации вы можете мне помочь. Мне кажется, что я забыл или потерял мой кошелек. Можете ли вы мне одолжить 100 секвинов? Конечно, — ответил Рейд. Но было бы лучше, если бы мы смогли вместе с тобой поехать в Сетру. Дардалио отрицательно покачал головой. Я очень тороплюсь, а вам необходимо время для соответствующих приготовлений. Абсолютно не нужно, мы готовы ехать, покажи нам дорогу. С сомнением Дардалио осмотрел Рейта с головы до ног. Хотя бы ты мог достать себе другую одежду. Пойдем, я помогу тебе сделать это. Он пошел по направлению к центру города. Рейт, Тресс и Анаха следовали за ним, причем Тресс кипел от злости. «Почему мы всегда должны мириться с его наглостью?» — ворчал он. «Яо — это народ торговцев, и нет никакого смысла на них злиться», — сказал ему Анаха. Этот город имел свое лицо. Широкие, несколько пустынные улицы были застроены многоэтажными домами из обожженного кирпича. Все здесь находилось в состоянии благородного и сдержанного запустения. Город нельзя было назвать особо оживленным, и лишь немногие люди показывались на улицах. Некоторые из них были одеты в довольно сложные одеяния — белые льняные рубашки, завязанные в церемонные узлы галстуки и ленточки. Другие, явно более низкого положения, носили широкие зеленые или коричневые штаны до колен, а кроме того кофты или блузы приглушенных тонов. Дардалио привел их в большой магазин одежды, где толпились несколько десятков мужчин и женщин. Пока трое друзей стояли в стороне, Дардалио энергично говорил с пожилым лысым владельцем. «Я поговорил с хозяином и описал ему то, что вам необходимо», — доложил Дардалио после своего разговора. «Он может за небольшую плату экипировать вас из своих запасов». Появились 3 бледных молодых человека и подвезли вешалку с одеждой. Хозяин быстро нашел то, что искал, и разложил одежду перед тройкой. «Вот это будет господам как раз в пору», — сообщил он. «Если вы сразу же хотите переодеться, вам будут предоставлены кабинки». Рейд весьма критично осмотрел предложенные вещи. Материал, из которого они были пошиты, был несколько груб, расцветка показалась ему слишком яркой и кричащей. Анаха подмигнул ему, и казалось, что был такого же мнения. Поэтому Рейд сказал Дардалио: «Твои собственные одежды уже тоже не очень хороши. Почему бы тебе не примерить эти вещи?» Дардалио растерянно вскинул брови. «Я доволен тем, что есть на мне». «Они мне не нравятся», — заявил Рейд хозяину. «Покажи мне свой каталог или образцы, по которым ты работаешь». Вместе с Анахо он просмотрел несколько 100 набросков. Ему приглянулся темно-синий костюм консервативного покроя. «А как насчет этого?» — спросил он. Дардолио проявлял нетерпение. «Такой костюм я бы посоветовал надеть огороднику на похороны одного из родственников». «А вот это?» — Рейд показал на другой образец. «Это подходит еще меньше. Это костюм для пожилого философа, отдыхающего в своей загородной резиденции. Одежда для отдыха». «Ну, покажи мне тогда что-нибудь для молодого философа с безупречным вкусом, который одевается специально для приема на государственном уровне», — предложил Рейд хозяину магазина. Дардалио фыркнул, но ничего больше не сказал. Торговец одеждой дал соответствующие распоряжения. «А вот для этого джентльмена», — продолжал Рейд, показывая на Анаха, «подойдет дорожный костюм для человека с большим чувством собственного достоинства. А еще мне хотелось бы приобрести костюм в спортивном стиле для этого молодого человека». Он показал на Треза. Вновь принесенные вещи значительно отличались от тех, которые были предложены сначала. И после незначительных переделок они были приобретены, после чего друзья сразу же их надели. Дардалио все время дергал себя за усы и чуть не лопался от злости, так как не мог больше вставить ни одного замечания. «Красивая одежда, само собой разумеется. Но хорошо ли вы подумали? Ведь ваше поведение не будет соответствовать вашей одежде». Тут разозлился Анаха. «Ты, наверное, хочешь, чтобы мы въехали в Сетру, одетые дураками? Одежды, которые ты попросил для нас, почти не допускают лестных оценок относительно твоего вкуса». «Что ты такое говоришь?» — закричал Дардалио. «Беглый дирдир-человек, молодой кочевник и мифический никто! Не полный ли это абсурд запихивать таких людей в одеяние благородных господ?» Рейд засмеялся, у Анаха затряслись руки, а Тресс с ненавистью разглядывал Дардалио. Но Рейд уже успел оплатить покупку. «А теперь в аэропорт», — сказал Дардалио. «Если вы стремитесь к высшему классу, мы найдем воздушный корабль». «Только без такой спешки, — охладил его пыл Рейд. «Должны быть и более дешевые, и не так бросающиеся в глаза возможности добраться до Сетры. Если кто-то по-господски одевается, то он должен и поступать как господин». «Мы очень скромные, господа», — ответил Рейд и обратился к торговцу одеждой. «Как ты обычно ездишь с Сетру?» «Я человек без высокого положения», — ответил тот, «и, как правило, езжу в общественном транспорте». «Хорошо. Если ты, Дардалио, хочешь лететь на частном самолете, наши пути здесь расходятся». «Согласен. Но мне нужно 500 секвинов». Рейд покачал головой. «Нет. Я не думаю, что могу дать так много». «Тогда мне тоже придется ехать общественным транспортом», — вздохнул Дардалио, и с этого момента стал даже как-то сердечнее. «Вы увидите, что Яо огромное внимание уделяют гармонии. Гармонии в событиях и поведении. Вы сейчас одеты как люди с высоким положением, и поэтому вы должны себя соответственно вести. Тогда все будет идти само собой». Вскоре они уже сидели в хорошо оборудованном самоходном вагоне первого класса и созерцали проплывавшие мимо ландшафты. Рейд ломал себе голову по поводу устройства этого вагона. Двигатели были маленькими, мощными и очень хорошо продуманными. Но почему же сам вагон был таким громоздким? Он мог достигать скорости 70 миль в час на колесах с воздушными подушками, если дорога была гладкой. Но если появлялась какая-нибудь небольшая неровность, она тут же жестоко отражалась на всей конструкции. На дорогах с наезженной колеей, где колеса проваливались в борозды, все сооружение угрожающе покачивалось. Создавалось впечатление, что Яо были отличными теоретиками, но никуда не годными практиками. Страна казалась более цивилизованной, чем все предыдущие, которые Рейд видел до этого на чае. В воздухе висела слабая дымка, образующая темно-желтый шлейф, через который просвечивало солнце. Тени были темно-черными. Они ехали по лесам с сучковатыми черно-синими деревьями, мимо парков и усадеб, мимо полуразвалившихся каменных стен и деревень, в которых жилыми казались лишь половина домов. Они пересекли большое болото, затем повернули на восток и поехали сквозь заросли камыша и каменистые равнины. Людей видно не было, несмотря на то, что иногда встречались полуразрушенные замки. «Страна привидений», — сказал Дардалио, — «это Ауданские болота. Ты уже слышал о них? Нет? Совершенно безрадостная местность, как ты и сам это видишь. Здесь бродят отверженные. Кроме того, здесь можно встретить фангов. А по ночам тут воют ночные собаки». Из Ауданских болот они выехали на очень привлекательную местность. Повсюду виднелись ручьи и пруды, вокруг которых росли стройные коричневые, черные и темно-красные деревья. На островках дремали высокие дома с очень высокими фронтонами и резными решетками на балконах и фасадах. Дардалио показал на один из домов. «Видишь ли ты эту усадьбу в лесу? Это Золотой и Корнеольный, дворец моего рода. За ним находится Хальмиор, пригород Сетры, который, правда, еще не виден. За большим лесом расстилались поля, и, наконец, путешественники увидели башни Сетры». Через несколько минут они остановились у вагонной станции, вышли из вагона и встали на террасе. Здесь Дардалио сказал им: «Тут я должен вас покинуть. За той площадью вы найдете хорошую гостиницу «Овал», и туда я пошлю курьера с деньгами, которые вам задолжал». Он откашлялся. «Если по воле судьбы наши с тобой пути еще раз где-нибудь пересекутся, а также если тебе все-таки удастся удовлетворить честолюбие и встретиться с владыкой голубых ядов, то для нас обоих будет намного лучше никогда больше не встречаться друг с другом». «Я не нахожу никакой причины, чтобы с тобой не согласиться», — вежливо ответил Рейд. Дардалио недружелюбно на него посмотрел и отвесил формальный поклон. «Тогда я желаю тебе всех благ». И он решительно зашагал прочь. «Вы вдвоем», — обратился Рейд к Анаха и Трезу, — «позаботьтесь прямо сейчас о местах в гостинице для нас троих, а я тем временем схожу во дворец голубых ядов. Если мне повезет, я успею сделать это еще до того, как туда успеет добраться Дардолио». Но уж очень он спешил. Он сразу же нашел трехколесный мотоцикл такси, который быстро доставил его ко дворцу. Они поехали на юг, мимо района с маленькими деревянными домами, затем мимо рынка под открытым небом, где бурлила жизнь. Переехав через старый мост и через ворота в высокой каменной стене, они въехали на огромную круглую площадь. По ее краям стояли ларьки, в большинстве своем пустые, а в середине пандус вел к возвышению с сидячими местами. «Как называется эта площадь?» — спросил Рейд у водителя. «Это площадь патетического объединения», — объяснил тот. «Ты сам не из Сетры?» Рейд подтвердил его предположение, и водитель достал карту. «Ближайшее интересное событие — это день суда. Человек убил 12 людей, 4 из них — дети. Вся Сетра соберется на этот праздник. Если ты еще будешь в городе, то получишь великолепную возможность доставить удовольствие твоей душе. А теперь мы уже почти приехали ко дворцу голубых ядов. Едь как можно быстрее, я очень тороплюсь. Но я не могу подвергаться опасности попасть в аварию. Моя душа будет очень стыдиться». «Понятно». Трехколесный мотоцикл протарахтел по широкому бульвару, и водитель, насколько это ему удавалось, уворачивался от часто встречавшихся на пути выбоин и рытвин. Улица пролегала в тени огромных деревьев с коричневыми и пурпурно-зелеными листьями, и по обеим сторонам ее, среди громады мрачноватых садов, возвышались изящные дворцы непривычной архитектуры. «Там дальше, на холме, уже виден дворец голубых ядов», — объяснил водитель. «Какой вход, господин, ты предпочитаешь?» «Главный, конечно. Какой же еще?» «Как знаешь. Как правило, люди, пользующиеся главным входом, не приезжают на трехколесных мотоциклах». Мотоцикл остановился под широким балдахином, и Рейд оплатил проезд. Когда он вышел, у его ног уже лежал шелковый платок, и двое слуг склонились в низком поклоне. Рейд быстро прошел через открытую арочную галерею в зал с зеркальными стенами. На серебряных цепях качались, позванивая, тысячи хрустальных призм, преломляющих свет. Перед ним склонился лакей в темно-зеленой ливрее. Он был уже рангом повыше, что-то вроде дворецкого или гофмейстера. «Владыки нет дома», — сказал он. «Может, ты хочешь отдохнуть? Когда мой господин Кизанте вернется, он захочет тебя видеть». «Я хотел бы встретиться с ним сразу. Меня зовут Адам Рейд». «Из какого, господин, государства?» «Скажи господину Кизанте, что у меня очень важное послание». Гофмейстер холодно посмотрел на него, и Рейд понял, что он нарушил правила этикета. «Ничего не поделаешь», — подумал он. «Владыка голубых ядов все равно вынужден будет кое-что проглотить. Не будешь ли ты любезен пройти со мной?» Гофмейстер провел Рейда во двор, в котором журчал изумрудно сверкавший водопад. Прошло 2 минуты. Молодой человек в зеленых штанах до колен и изысканной куртке появился перед ним. Его лицо было очень бледным. Из-под четырехугольной шапочки из мягкого бархата выбивались иссине-черные волосы. Он был очень красив и элегантен и выглядел предельно старательным и обязательным. Он критически осмотрел Рейда. «Господин, ты утверждаешь, что имеешь для владыки голубых ядов послание?» — спросил он. «Я его помощник. Ты можешь передать послание мне. Моя информация касается судьбы его дочери. Я хотел бы поговорить с господином лично. Меня зовут Адам Рейд». «Тогда, пожалуйста, следуй за мной». Он привел Рейда в отделанное коричневатой слоновой костью помещение, освещаемое десятком светящихся призм. На другом конце комнаты стоял человек в элегантном костюме из черного и пурпурного шелка. Он был круглолицым, темноволосым и очень стройным. Широко сидящие глаза были тоже темными, и Рейд сразу понял, что этот человек в любой ситуации выказывал недоверие. «Господин Кизанте», — обратился к нему помощник, «с этим привожу вам неизвестного доныне Адама Рейда, который случайно оказался поблизости и узнал, что вы находитесь здесь». Лорд молчал, и Рейду пришлось дать церемониальный ответ. «Я очень рад, лорд Кизанте, что имею честь посетить ваш дворец. Только час назад прибыл я в Сетру». Но сразу же Рейд понял, что повел себя неправильно. «Ах да», — ответил лорд. «У тебя имеется известие о Шарзарин?» «Да», — Рейд говорил точно так же холодно, как и лорд. «Я могу предоставить вам подробный отчет обо всем, что с ней случилось до ее трагической смерти». Владыка голубых ядов смотрел в потолок и сказал, не глядя на Рейда: «Значит, ты требуешь вознаграждения?» Тут в комнату зашел гофмейстер и прошептал что-то на ухо своему господину. «Странно, здесь находится еще один из золотых и корнеольных, известный нам Дардолио, который тоже хочет получить вознаграждение». «Вы можете его прогнать», — сказал Рейд, «так как его информация поверхностна». «Моя дочь мертва?» «Мне очень жаль говорить это вам, но в приступе морской болезни она бросилась в воду». «Когда и где это случилось?» «Около 3 недель назад, на борту корабля «Варгас», плывущего по Драшаде. Примерно на половине пути». Лорд тяжело опустился в кресло, и Рейд ожидал, что тоже будет приглашен присесть, но приглашение не последовало. «Мне кажется, что она была глубоко унижена», — сухо произнес лорд. «Я этого не знаю. Я помог ей вырваться из рук священнослужительниц женских таинств, после чего она находилась в безопасности и была под моей защитой. Она почти не надеялась попасть домой в Кат и упросила меня сопровождать ее. Она обещала мне вашу дружбу и признательность. Но когда мы уже были на корабле и плыли на восток, настроение ее ухудшилось. Она стала более хмурой и, в конце концов, как я уже говорил, бросилась за борт». Пока Рейд говорил, на лице лорда отражалось множество чувств. «Значит, теперь, когда моя дочь мертва, и я не могу проверить, как все это было, ты приходишь ко мне и требуешь вознаграждения?» — надменно спросил он. «Об этом вознаграждении, — холодно отвечал Рейд, — я в то время не знал. Да и сейчас я о нем ничего не знаю. Я прибыл в Кат по ряду причин. Самая незначительная из этих причин та, что я хотел познакомиться с вами. Но я вижу, что с вашей стороны не возникает желания выразить мне естественное вежливое признание. И поэтому я ухожу». Он коротко кивнул, развернулся и пошел к двери. Там он еще раз обернулся. «Если вы все-таки пожелаете услышать подробности о вашей дочери, обратитесь лучше к Дардолио, которого мы, совершенно обанкротившегося, подобрали в Коаде». С этими словами Рейд вышел. Он услышал, как лорд произнес: «Какой грубый парень». В холле его снова встретил гофмейстер. Он почти незаметно улыбался и показал Рейду на темный коридор. Но Рейда это совершенно не трогало. Он пересек большой зеркальный зал и покинул дворец тем же путем, которым он сюда пришел.